эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас в студии ваш покорный слуга, ведущий Алексей Орлов и Захар Белинский. Арирад! Здравия тебе, Арирад! Здравия, народ! Напоминаю, что по одному из современных календарей 1 мая 2018 года, вторник, то празднуют 1 мая, тех поздравляю с этим радостным весенним праздником. Ну а по одному из старинных, 20-й день месяца посева и наречения, 7526-го лета Седмица. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Здоровье на своих грядках». А вот что там за здоровье на этих своих грядках и почему именно на своих, об этом, я думаю, Захар нам расскажет. Но хотелось бы сразу вспомнить знаменитого дедушку Дарвина, который говорил, что труд сделал из обезьяны человека, но иногда грядки превращают человека в какую-нибудь там кобылу или коня, лошадь. Итак, давай уж начинаем тему. Чтобы не откладывать, я буду на подхвате, как всегда, рядышком, в случае чего буду вмешиваться в наш разговор. Благодарю за предоставленную возможность, Алексей. Сегодня такой интересный эфир, и ты в этой теме, может быть, даже более сведущ, чем я, поэтому я хотел бы предложить тебе не то, чтобы быть на подхвате, а быть, прям, можно сказать, рядом, совсем рядом, в арьергарде, может быть, даже. Вот. Но ты задал такой очень интересный слоган в начале эфира, да, что труд сделал из обезьяны человека, а дача может сделать из кого-то тягловую силу. Вот. Но мне почему-то представлялся наш эфир немножко под другим девизом. Помню, во времена моего детства был такой некий коммунистический слоган: «Ешь редиску, кушай хрен, будешь как Софи Лорен», ну и так далее. Мне тут жена понарассказывала этих слоганов такую большую кучу, ну, они несколько не эфирные, не печатные, но тем не менее такое есть. Так вот, конечно, будем сегодня говорить об участках, о дачных участках, о приусадебных, о земельных наделах и о том, что можно на них вырастить для того, чтобы обогатить свое здоровье, для того, чтобы поправить как-то его. Но перед тем, как разговаривать непосредственно о том, что мы там выращиваем, а выращиваем там в основном, ну, в принципе, не то, что в основном, конечно, у кого-то это сад, у кого-то это огород, у кого-то это вперемешку, где-то сад, огород, но в большей степени посвятим эфир овощам. По крайней мере, я со своей стороны, как я это вижу, поговорим об овощах, об их пользе, об их применении, хотя, возможно, об этом уже много раз говорили, но попробуем посмотреть под неким другим углом. Так вот, прежде чем перейти непосредственно к разговору об плодах, я хочу, что человек со своим участком составляет единую экосистему и постоянно непосредственно с ней взаимодействует. Причем развитие экосистемы сада человека и развитие, эмоциональное развитие самого человека, они идут несколько параллельно. Может быть, кто-то замечал, хотя это очень очевидно, но, может быть, в силу каких-то обстоятельств не все обращают на это внимание. Так вот, пенсионеры, которые проживают на своих дачных участках и активно занимаются возделыванием земли, они, как правило, живут дольше и более качественно, чем другие люди преклонного возраста. Почему? Потому что, во-первых, они получают некую жизненную силу от земли, они получают некую жизненную силу от растений, плюс работа на дачном участке, конечно, в меру, работа в меру, она способствует улучшению здоровья человека, во-первых, улучшению кровоснабжения, улучшению движения лимфы, более лучшему насыщению организма кислородом, ну и так далее. Так вот, составляя единую экосистему со своим участком, человек и сам себя гармонизирует, но и оказывает некоторое влияние на растения, на деревья, которые находятся на его участке. И очень часто так бывает, что, ну, у кого-то сад увядает, на нем заводится плесень, грибки, тля, а у кого-то сад, наоборот, процветает. И многие не понимают, там дачники, допустим, друг у друга спрашивают: почему у тебя такой сад, он цветет, там все благоухает, а у меня все вянет, горит и так далее. А во многом это из-за внутреннего состояния человека, из-за состояния его внутренней благости. И насколько человек сам относится к растениям, которые находятся на его участке. Ведь некоторые садоводы, когда выращивают свои растения, они поют им песни, как малым детям. Они гладят их, они улыбаются им, они здороваются им. То есть они общаются с ними, как с полноценными живыми существами. И такие растения, причем опытным путем это даже было установлено, они растут лучше, они дают больше плодов, ну и в целом участок получается более экологичным, как сейчас модно говорить. Поэтому этот опыт можно взять на вооружение и общаться с растениями на своем приусадебном участке не просто как с некими донорами плодов для нас, а как с полноценными живыми существами, с которыми мы эффективно можем полезно взаимодействовать, получать от них плоды и одновременно для них создавать условия для нормальной жизнедеятельности. Вот. Ну, конечно, развитие растений – это естественный процесс. И в начале года они растают, может быть, под конец года они увядают, но тем не менее необходимо с ними поддерживать такой достаточно экологичный контакт. Потому что если относиться к растениям без уважения, если употреблять, находясь на земле, какие-то грубые выражения, если на этом участке будут происходить скандалы, в общем, в целом будет накапливаться масса негативных эмоций и переживаний, то такой сад будет стремиться к увяданию. Когда-то, когда нашим предкам приходилось брать землю из лесу для возделывания пашни, они ее освобождали. Но в современный период очень многие исследователи говорят, что это делали при помощи пала, то есть жгли лес, и, ну, якобы есть такая теория относительно земледелия, когда рассматривали вопрос того, сколько наши предки добывали хлеба из земли. Да? И вот они говорили, что при вот таком паловом земледелии там земля обогащалась золой и так далее, и на нем выращивали там зерно, и из-за этого зерна как бы было больше. Но я хотел сказать не об этом, а о том, что по моим источникам, насколько мне известно, деревья в лесу, вернее, может быть, в какой-то части нашей страны деревья в лесу не выжигали. А был такой, можно сказать, обряд, когда люди всем поселением приходили в лес и ругались на лес. Просто вот стояли и ругались, причем достаточно долго и достаточно эмоционально и активно, в прямом смысле. Не просто в абстрактную пустоту, а именно на вот эти вот деревья, на ту растительность, которая там произрастает. То есть не то, что ругались, оскорбляли их, а прогоняли. Прогоняли оттуда, просили как бы землю для того, чтобы заниматься этим земледелием. И действительно, достаточно большое количество существует источников письменных упоминаний о том, что лес отступал. Действительно, вот это место, оно освобождалось. Там растения завидали, погибали и уходили. Здесь можно подумать, что, может быть, в каком-то смысле метод этот не очень такой благостный, благоприятный. То есть приходили что-то в лес, там ругались и так далее. Но если посмотреть на это с другой точки зрения, принять, что весь лес является единым живым существом, то есть не каждое дерево существует в отдельности, а каждое дерево – это лишь один, условно говоря, один из пальцев леса. И когда люди вот приходили, таким образом просили лес отступить, и он отступал, это не значит, что деревья погибали. Просто лес прекращал питание, то есть лес действительно освобождал территорию, и посредством прекращения питания, развития тех растений, которые произрастали на этой территории. Я думаю, что процесс этот был достаточно экологичным, и, я думаю, все-таки менее травматичным для леса, нежели пал, потому что во время пала страдают и животные, которые проживают на этой территории, и птицы. Вот. И в целом экосистема, это удар, конечно, по экосистеме неблагоприятный. А вот таким образом это достаточно более гуманно, как мне кажется. Ну вот некое такое вступление. Что скажешь, Алексей? Чем поправишь меня? Эко ты загнул. Тут у нас сейчас ходят, ругаются по лесу, и лес что-то все хуже и хуже. Теперь я понимаю, почему так. Но на самом деле, может быть, не стоит так это прям жестко-то, а то прям тактика выжженной земли получается. Тут и землю проклясть можно, если уж особо переругать-то все. Ну, землю-то проклясть можно, но мне кажется, это как плевать в потолок. Земля может и тебя проклясть в ответ. И тогда худо уже будет. Тогда начинаются всякие цунами, извержения вулканов, землетрясения, и тогда людям плохо приходится. Не, ну вот смотри, пришли люди, обматерили лес, там обругали, насквернословили, да, лес обиделся, ушел. Но эта земля, она была под лесом, она же тоже, получается, каким-то образом как-то вот осквернословлена. И что там родить-то она будет? Ну, возможно, да. Ну, возможно, они там дальше прощения просили. Как-то там умилостливее, там еще что-то делали и восстанавливали баланс. Ну, жечь тоже. Возможно, в этих деревах, которые потом увяли, в них была общая жизненная сила вот этого леса. Жизненная сила ушла в другие дерева, а эти просто она не была уничтожена. Если огнем так ее жечь, так она может и уничтожается. А так она просто постепенно ушла. Ну, грубо говоря, лес руку свою убрал, и территория освободилась. Угу. Ну, может быть, там без ругани обходилось, а может быть, на самом деле приходили ведуны какие-нибудь жрецы, волхвы, ну, кто-нибудь ответственный за это дело. Просто разговаривал с лесом, не ругая ничего, разговаривал и говорил, вот так и так, нам для жития, бытия нужно это, а мы взамен тебе, например, там посадим вот это, возьмем там саженцы, ну, к примеру, каких-то ягод, может быть, саженцы какого-нибудь ореха, вот рассадим, здесь сделаем плантацию, вот, будет красивое, будем за орешником ухаживать, тебе будем дары приносить, вот, будем прочищать, чтобы ты не загнивал, будем хворост собирать. Ну, какие-то такие разговоры, может быть, были более правильные. И лес тогда говорил так, почешет елочка репку и скажет, ну, что ж, хорошо, нормально, меня устраивает, отдадим гектарчика-два под пашню, пускай амарант выращивают или коноплю. Хорошо, нам всем будет вместе. Ну, вот так договорились, и всем хорошо, и все замечательно. А те деревья, которые сыпались, отмирали, брали их, например, укладывали, прикапывали, они через, например, там год-два начинали подгнивать, и туда там червячков запускали. И смотришь, там и гумус появлялся уже такой. Плюс ко всему, наверное, лес тоже ведь, если это смешанный, он по сантиметру примерно в год дает гумуса своего. Ну, лесного, конечно, несколько обедненного, чем гумус такой чернозем имеется в виду. Но все-таки, наверное, это тоже полезно. Если там он 100 лет простоял, смотришь, около, ну, метр там вряд ли будет, потому что он все равно обедняется. Ну, сантиметров 40-50, может быть, гумуса хорошего. Поэтому земля должна быть пахотная, хорошая. А если еще и деревца вот эти правильно зарыть, то смотришь, и теплые грядки получатся где-нибудь. А может быть, и использовать под строительство какие-нибудь там избенки построить, терема. Так что я думаю, что договаривались с лесом более как-то культурно, нежели чем так «хы-хы-хы, иди отсюда, иначе я тебя сожгу». Наверняка, наверняка. Ну, засилим, продолжим тогда говорить об овощах, собственно говоря. Так вот, конечно, львиную долю того, что выращивается на приусадебных участках, составляют овощи. И овощи что делают для человека? Они повышают аппетит, они повышают его иммунитет, они улучшают состояние, они повышают уровень хорошего самочувствия человека. Вот. Они даже придают свежесть лицу, собственно говоря, улучшают настроение человека. В овощах содержатся необходимые человеку легко усваиваемые микроэлементы, углеводы, какие-то нерастворимые при процессе переваривания вещества, так называемые пищевые волокна. Собственно говоря, сейчас сделаю небольшое отступление. Для лечебной точки зрения пищевые волокна очень важны. Они в большом количестве содержатся в овощах и нужны для того, чтобы кишечник хорошо работал. То есть пищевые волокна, не переварившись, двигаясь по кишечнику, они его раздражают и вызывают его сокращение, перистальтику, тем самым улучшают работоспособность самого кишечника. Вот. Плюс в овощах содержатся легко усваиваемые углеводы. То есть легко усваиваемые углеводы, это что значит? Для расщепления межатомных связей, которых не требуется затраты большого количества энергии. Поэтому они достаточно легко усваиваются. Вот. В овощах содержатся пектины. Вот. Пектины – это остатки образования различных кислот природных. Также содержатся в овощах природные кислоты, такие как уксусные, щавелевые, молочные, яблочные. Вот. Ну, здесь хотел бы сказать вот еще такую важную вещь, которая одна из основных таких мыслей нашего эфира, может быть, что в современный период мы привыкли в основном подвергать овощи термообработке. Так вот, когда мы нагреваем что-либо овощное свыше 57 градусов, то многие микроэлементы, которые содержатся в овощах в натуральном виде, они превращаются в неорганические соединения, и впоследствии организмом уже практически не усваивается и откладывается в своей большей массе на внутренних органах, на сосудах и так далее. И это может приводить к достаточно печальным плачевным состояниям нашего организма. Вот. Поэтому для того, чтобы употребление овощей не наносило вред здоровью, а употребление вареных овощей может наносить вред здоровью, необходимо овощи употреблять таким образом, чтобы температура, если вы их все-таки решили приготовить каким-то образом, чтобы температура не превышала 57 градусов. Хочу сказать, допустим, на примере кальция. То есть если мы употребляем какие-то овощи, в которых содержится кальций, и подвергаем эти овощи термообработке, то вот этот вот неорганический кальций, который у нас получился, он откладывается на стенках сосудов, тем самым приводя сосуды в неэластичное состояние и ухудшая работу сердечно-сосудистой системы, ускоряя наступление инфарктов, повышая кровяное давление и так далее. Вот. Почему, если употреблять обычные овощи, то есть, вернее, необработанные, термически такого не наступает? Потому что в овощах совместно с кальцием содержится еще натрий. И натрий обычно содержится в гораздо большем количестве, нежели кальций. Так вот, большое содержание натрия в овощах необходимо для того, чтобы кальций поддерживался в растворимом состоянии. Если же натрия нет, а при термообработке он тоже изменяет свою структуру, то кальций начинает осаждаться. Поэтому, если, к примеру, человек употребляет большое количество какой-то неживой пищи, то есть неживой, которая подверглась термической обработке, тогда ему необходимо употреблять большое количество органического натрия, которое есть там в ряде овощей, допустим, там сельдерея, к примеру. Вот. И это как один из вариантов решения проблемы. Вот. Так что следует обратить. И вот все, о чем я буду говорить, оно, в принципе, будет построено на том, что все овощи необходимо употреблять в натуральном виде. Я не говорю о том, что нужно там срочно брать, переходить на сыроедение. Это решение, конечно, остается за каждым. Я никого ни к чему не агитирую, но, тем не менее, ситуация по овощам – это так. Но здесь есть еще другой момент, что у людей с ослабленным желудочно-кишечным трактом, у кого, скажем так, условно говоря, повышенное кишечника, употребление большого количества свежих овощей может вызывать раздражение кишечника, как следствие, какие-то воспалительные процессы. Вот. Поэтому им нужна клетчатка, которая была бы достаточно мягкая. Здесь следует обратить внимание на то, что либо можно употреблять овощи, которые уже обладают такой достаточно нежной клетчаткой, например, тыкву, либо употреблять овощи, которые подверглись незначительной термической обработке, допустим, запеченные при небольшой незначительной температуре, либо тушеные там на какой-то небольшой короткий период времени. Тогда клетчатка становится более мягкой, и кишечник воспринимается легче. Вот такой вот момент. Алексей, что ты можешь добавить к тому, что я сказал? Я могу про репку рассказать. Про репку давай. Да. Посадил дед репку. Репка посидел, вышел и убил деда. По поводу того, что клетчатки разные, я с тобой абсолютно согласен. Некоторым, кстати, и мешает переходить на сыроедение или полусыроедение то, что очень клетчатка раздирает пищевод и как-то там потом не очень приятно. Вот. И здесь необходимо понимать, что сыроедение – это то, что в первую очередь термически не обрабатывается. Но это не означает, что невозможно обрабатывать холодом, невозможно обрабатывать при помощи бактериями, то есть ферментировать. Ферментация всегда всем хорошо известна – это квашение. И квашение, начиная с осени по весну, очень и очень важно. Квашение позволяет сохранять витамины многие, Но при этом бактерии разрушают те самые волокна жесткие, которые вот и раздражают пищевод или неприятный, или вкус какой-то не тот имеют. Плюс ко всему, во время квашения производится ферментация. Та самая ферментация полезна человеку, которая, в общем-то, и должна организовываться внутри человека самого, потому что бактерии разных видов живут в человеке, которые и ферментируют, и первично обрабатывают полученную пищу. И чем в пище больше живых волокон, термически не обработанных, тем лучше организму, потому что лучше бактериям. То есть большое количество бактерий быстрее обрабатывает эту пищу, быстрее ферментирует, где-то что-то разлагает, и организм уже прилагает меньше усилий для того, чтобы получить полезную и правильную еду. Вот это надо понимать. Многие же сыроеды или те, кто просто вегетарианцы, это упускают из виду. То есть они просто применяют пищу или перемолотую, или перетертую, или что-то там еще, ну, кто-то по-разному, или подваренную, или потомленную, но недостаточно много применяется вот как раз принцип ферментации. Это, на мой взгляд, серьезное упущение. Поэтому не забывайте о наших друзьях полезных бактериях, их применяйте и используйте. Ну и еще вариант замораживания. Есть такие плоды, особенно это касается корнеплодов многих, которые при охлаждении, сильном охлаждении, там происходит определенная реакция и выделяется больше сахара. Причем сахара природного, не вот этого химии, которая на столах стоит, а природного сахара, который находится внутри волокон, и он более полезен. То есть, если мы говорим вообще против сахара, на мой взгляд, это неправильный совершенно такой призыв, потому что сахар, он содержится во многих фруктах, овощах и в листьях. Поэтому, ну как, ну с сахаром бороться? Есть природный сахар, там глюкоза, например, или какие-то другие варианты, которые, ну, сахаром, естественно, напрямую не считаются. Плюс ко всему, они находятся внутри тех самых растений, которые мы поглощаем, и там еще находятся ферменты. Об этом тоже мы не забываем, которые позволяют его правильно усваивать, правильные химические реакции проводить. Мы с тобой уже неоднократно говорили, и не только с тобой, о том, что если вы применяете химический, например, какой-то витамин, то для того, чтобы он усвоился, необходимо огромное количество приложить усилий, в том числе и мозговых, с чем-то там смешать его, какие-то с маслом надо смешивать, какие-то без масла, с другими там веществами, с чем-то еще. То есть целая такая заморока. А когда вы витамин получаете из растения живого, то он быстрее усваивается. Почему? Ну, потому что там есть все необходимое для его усвоения. Вот, так что обращайте внимание и на охлаждение, и на ферментацию, и главное на то, чтобы было как можно меньше химии, потому что много химии, она, ну, для растений бывает полезна, она там еще и накапливается в растениях. И поэтому, когда вы кушаете растения с химией, ну, что вы получаете, думайте сами. Плюс ко всему, очень много, когда вы получаете не со своего огорода, не со своей грядки растения, вы получаете химию, которая предназначена для хранения, а это консерванты. И когда в большом количестве консерванты попадают в ваш организм, они начинают консервировать его. Но это не говорит о том, что они вашу молодость консервируют. Нет, они консервируют все, что попадается, в том числе и всякую дрянь, которая из вас должна выводиться. В том числе и отмершие клетки, в том числе и блокируют клетки. Там много чего происходит. А потом мы начинаем удивляться, почему трупы, которые там по 10, по 20 лет лежат в земле, они не разлагаются. Ну, потому что вот консервантов наелись. Вот это все надо понимать, это надо воспринимать. Плюс ко всему, необходимо знать, что до определенного момента, который многие связывают с христианизацией Руси, в традициях всех русичей и братских многих народов не было такого понятия варенья. Вот не варили. Варенье – это был несколько другой, ну, другой смысл. Было томление, было пропаривание, было прожаривание, в конце концов. То есть на первом этапе это было, естественно, поедание того, что в сыром виде можно было есть. Наши родичи и предки прекрасно понимали, что здоровая пища – это все-таки сырая пища. На втором месте это были сквашенные продукты, обработанные холодом продукты. На третьем месте это были запаренные продукты, на четвертом – томленые и уже в конце концов – прожаренные. Вот, так что делайте вот такие выводы, такую вот череду выстраивайте и выбирайте, что для вас более полезно. И уже совсем-совсем, когда некуда было деваться, когда уж совсем-совсем голодные времена наступили и необходимо было переходить уже на консервы ходячие, то в этом случае тогда применяли уже вываривание. Вот это вот все уже было. Так что имейте это в виду и, еще раз говорю, выбирайте полезное для себя. Я готов дальше слушать. Ну, продолжая наш разговор, я хотел бы начать рассказывать уже непосредственно про сами овощи. Вот не то, что про все подряд вот есть такие, а я постарался подобрать наиболее интересные, одни из самых полезных овощей для нашего стола, можно сказать, для нашего питания. Я начну со свеклы. Свекла – это вообще чудо-овощ незаменимый. Я от себя хотел бы рекомендовать всем нашим радиослушателям употреблять свеклу в качестве продукта питания, добавить активно, причем добавить его в свой рацион. Вот. Ну, несколько такое лирическое отступление по поводу свеклы. В древности ее именовали как свекель или бета. Ну, это не руси так говорили. У нас она потом известна под названием свекла. Кстати, я хотел узнать, может быть, есть какие-то русские названия, потому что я не нашел, как она у нас раньше именовалась. Наверное, до того, как слово свекло стали употреблять. Вот. Нет у тебя такой информации, как она могла раньше называться? Ты знаешь, я слышал разные названия, но я не уверен, что это свекла. Буряк, например. Вот, а слово бурый, может быть, это имеется в виду та свекла изначальная, которая была. Хотя кто-то говорит, что все-таки это больше к брюкве относится. Но вот бурак или буряк, я слышал такие вот выражения. И кто-то называл это вот свеклу именно. То есть бурая, красная. Угу. Я понял. Ну, по своим свойствам свекла что делает? Свекла обновляет кровь, свекла улучшает перистальтику кишечника, то есть кишечник начинает работать более активно. А свекла дает энергию клеткам. Свекла связывает токсины и способствует их выведению. Плюс свекла обладает очень противомощными противоонкологическими свойствами. Но об этом поговорим чуть позже. Вообще, для нас, и с медицинской точки зрения, одним из самых важных свойств свеклы является то, о чем я уже сказал немножко раньше, это то, что свекла повышает эластичность кровеносных сосудов, предупреждает склероз и внутреннее кровоизлияние за счет улучшения эластичности сосудов. Вот. Этому способствует вещество бетаин, которое повышает усвоение белков, снижает кровяное давление, улучшает жировой обмен в нашем организме, тем самым препятствует возникновению всяких атеросклеротических бляшек и тому подобное. Вот. И очень важный момент – это как раз-таки то, что в свекле содержится более 90% натрия и только 5% кальция. И за счет этого кальций поддерживается в растворимом состоянии. И даже если у человека есть какие-то отложения уже не натурального кальция на стенках сосудов, то употребление большого количества натрия это будет снимать. Сосуды у человека будут становиться гораздо более эластичными. В своей практике я наблюдаю всегда у каждого пациента возрастного, где-то за возраст которого переходит за 50, скажем так, ну, по нынешним меркам это уже считаются возрастные пациенты, хотя многие говорят, что старение в 60 лет – это просто издевательство. Но в данный момент уже старение организма активным ходом идет у людей уже после 50 в современном нашем обществе, социальном, скажем так, социальной среде. И вот, используя некий прибор, есть такой приборчик, который позволяет измерять эластичность сосудов. Там у меня где-то в моих источниках информации есть в открытом доступе информация об этом приборе, там на сайте или в группах в социальных сетях. Я не хочу сейчас рекламировать, но туда палец засовываешь, он измеряет там в течение 15 минут. Какие-то вычисления проводит и потом показывает индекс жесткости сосудов. Так вот, у всех, исключительно у всех пациентов, которые обращаются с жалобами на живот какие-то, которые обращаются с жалобами на, там, грубо говоря, головные боли, хронические мигрени и так далее, в принципе, с любыми ситуациями человек старше 50 лет имеет жесткие сосуды. То есть это обусловлено присутствием в организме большого количества неорганического кальция. Большое количество неорганического кальция в организме присутствует из-за неправильного питания данного человека. Поэтому всех призываю, питайтесь овощами правильно. Тем самым, если вы будете питаться овощами неправильно, вы будете приводить своему организму большой вред. И в итоге может развиваться артрит, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, варикоз, геморрой, желчекаменная болезнь и многие другие. Это если употреблять сильно такие хорошо именно разваренные овощи. Поэтому питайтесь овощами правильно, иначе могут быть проблемы. Так вот, продолжаю дальше о свекле. О свекле, вернее. Да, вот. Да, я дополню, что вот здесь пришло сообщение, что в Беларуси свекла бурак, а вот еще буряк тоже. Вот, в общем, разные названия. Видишь, кажется, память не изменила. И по поводу сахара. Магазины сахара есть нельзя. Так мы и сказали, что не магазины надо есть, а тот, который находится в растениях, который уже ферменты содержит, сок содержит, клетка и так далее, чтобы организм вытаскивал в нужном количестве. Не так, что вы пришли, в себя белые этой травы засунули, ложки 2-3, а потом бы проблемы у вас начались. Ну, а люди, возможно, так пишут из-за чего? Мы сказали о глюкозе. На самом деле глюкоза не самый полезный для человека сахар. Вот растение, ферментированный, переработанный сахар, это фруктоза. Она, фруктоза, гораздо более полезна для человека, нежели глюкоза сама по себе. Во многих, практически во всех овощах, кроме вредного банана, содержится фруктоза, она не глюкоза, если мне ничего не изменяет. Я вот согласен с тем, что именно в растениях, потому что, опять же, мы магазины сахара ни в коем случае стараемся не применять и не рекомендуем вам применять, потому что помимо того, что это концентрат, а концентраты все, на мой взгляд, все концентраты в чистом виде вредны для человеческого организма, вот любой концентрат вреден для человеческого организма. А второе, для того, чтобы получить его, там необходимо проделать кучу химических различных операций, и в том числе по обелению и так далее. Вот сравните природный сахар, даже природный сахар, который получен там с тростника, он такого желтовато-коричневатого оттенка. И а тот сахар, который мы едим, он уже белый, доходит до сумасшествия. Люди берут обычный белый сахар, подкрашивают его при помощи той же самой там свекольного или какого-то другого красителя в коричневатый цвет и продают как... В 3 раза дороже продают, как природный тростниковый сахар. То есть бред вообще. Или берут, например, уж касаемся там бредовых этих всех идей, берут сначала гречиху, получают оттуда зерно, обрабатывают, после этого пережаривают это зерно, после этого фасуют, продают, например, там, ну, условно, килограмм там, за 50 рублей, но при этом необработанное зерно стоит там 100-120 там, рублей. Меньше затрат, но цена дороже. Вот это бред называется. То есть то, что дешевле из-за того, что его просто мало и потребляется мало из-за того, что непрезентабельный вид, там, не знаю, как пользоваться, стоит дороже, чем то, над чем надо было поработать, больше времени и больше труда вложить. Ну, это же, ребята, мы живем в сумасшедшем доме вообще, так по большому счету. Извини, пожалуйста, продолжай. Да нет, не за что извинять. Я рад, что ты так дополнил. Я хотел несколько продолжить. Так вот, хлеб, печенье, торты, макароны, рис, злаки. То есть всякая пища, которая относится к классу концентрированных крахмалов, является сахаром, и любая пища, прошедшая промышленную обработку, включая конфеты, безалкогольные напитки, мороженое и так далее, относится к классу концентрированных углеводов. Это самые разрушительные продукты питания, которые только может быть. Именно вот ты говорил о концентрированных продуктах. Я здесь это хотел просто продолжить, что вот все концентрированные углеводы, такие как хлеб, печенье, торты, макароны, рис, злаки – это наиболее разрушительные для, ну, не всякие злаки, а именно прошедшие какую-то концентрацию. Это продукты, которые наиболее сильно разрушают наш организм. Вот, так что имейте в виду. Вот, ну и благодарю, что могу продолжить. Значит, что касается свеклы, продолжаем по поводу свеклы, то в древности о свекле говорили так, что там, где в пищу употребляют много свеклы, там никогда не будет проказы, там никогда не будет людей, страдающих гнойными ранами, гнойными выделениями. Вот. И причем еще такой интересный момент. В древности свекла считалась листовым овощем, потому что ботва свеклы содержит в себе очень большое содержание белка. А сам корнеплод, считай, ну как по историческим источникам, ну, не историческим, историческим не особо наше слово, но, в общем, по источникам древности, что вроде бы корнеплод был белым. И только с течением времени он при помощи якобы древней селекции стал красным, сладким там, и так далее. А ранее вроде бы он был белым и невкусным, а в пищу употребляли в основном листья. Причем листья свеклы в пищу можно употреблять и до сих пор, и в том числе можно и вот, консервировать, как раз делать ту ферментацию, о которой ты говорил. И есть рецепты, которые говорят о том, что это очень вкусно и полезно. То есть такая полезная белковая растительная пища. Но деятели древности говорили о свекле примерно следующим образом, что свекла вялый желудок улучшает, освежает, вернее. Гиппократ, допустим, пишет о свекле, что свекла полезна при гипертонии, препятствует образованию тромбов. Вот откуда, вот интересно, Гиппократ в свое время тогда это мог знать? Нет, ну, конечно, опытным путем из практики, но тем не менее, насколько наблюдательный человек был. Вот, хотя и не русский, но тем не менее наблюдательный. Вот. Помимо этого, свекла имеет послабляющие свойства, удаляет избыток желчи, тонизирует желудочно-кишечный тракт. Другие деятели древности отзывались о свекле таким образом, что свекла является лекарством от лихорадки, от внутренних и внешних воспалений и язв, от заболеваний крови. Вот такие вот упоминания. Также говорится, что свекла помогает в лечении ран. То есть берется свекла, измельчается свежая и прикладывается на, допустим, какие-то раны, порезы, и при этом ранки достаточно быстро заживают. Ну, гораздо быстрее, чем без этого. Вот. Но вот мы разговариваем о свекле. Тем не менее, есть такой один очень важный момент. Это фенолы, которые содержатся в свекле, из-за чего некоторые люди отворачиваются от свеклы, от употребления свеклы, она становится для них непереносимой, они ее терпеть, так как говорится, не могут. Так вот, фенолы являются такими, ну, вернее, фенолы являются источником негативного, неприятного для человека запаха, который исходит из свеклы. Они являются летучими такими ароматическими соединениями, достаточно неприятными. Когда понюхаешь, несет как сивухой. Так вот, для того, чтобы это ароматическое соединение убрать, необходимо 2-3 часа свеклу выставить в холодильнике. Это, в принципе, общеизвестный факт, но бывают такие случаи, когда человек, выпив свежеотжатого свекольного сока, не отстояв его, и поглотив какое-то определенное количество фенолов, получает потом на всю жизнь стойкую непереносимость к употреблению свеклы. У него в организме включается такой некий механизм, что в следующий раз, когда свекла поступает, в организм включает защитные барьеры, потому что предполагает, что, возможно, сейчас вместе со свеклой поступят и фенолы, и там возникает либо рвота, либо тошнота, либо другие какие-то реакции, которые провоцируют эвакуацию этой свеклы из организма назад. Вот такой вот интересный момент. Так вот, свекла не только удаляет из организма соли тяжелых металлов, таких как ртуть, свинца, но и способствует образованию в нем сахарогликогена. Это вот то, о чем мы с тобой говорили. То есть гликоген – это сахар, который используется организм. Вообще это он вырабатывается в печени. Вернее, даже не в печени, а его вырабатывает поджелудочная железа, альфа-островки Лингерганса в поджелудочной железе. И он действует на печень таким образом, что печень начинает сжигать лишний жир в организме, извлекая энергию. И исходя из этого, можно сказать, что свекла способствует стройности человека. То есть те, кто употребляет большое количество свеклы, они будут стройными, красивыми людьми. Вот. И возвращаясь к ранее затронутой теме, к теме онкологии. Тема онкологии для меня достаточно близка, в том плане, что мне часто приходится сталкиваться с людьми, которые страдают такой проблемой. И вот и рядом исследований, и в своей практике известно, что свекла обладает противоонкологическими свойствами, и это обусловлено наличием в свекле антоцианов. Вот, антоцианы губительно воздействуют на раковые клетки. Такие вещества есть и у других растений, например, в чернике, в черной смородине, в зверобое, но в свекле их примерно 8 раз больше, и они гораздо более эффективны. Существует масса практических клинических случаев, когда люди, активно употребляющие свеклу, активно употребляющие другие продукты, где есть антоцианы, допустим, гранат, они, в принципе, без какой-либо посторонней помощи, без какого-либо медикаментозного воздействия справлялись с этим недугом, выздоравливали, причем без следа, без какого-либо вреда для собственного организма. Вот. Есть некая схема, о которой, с твоего позволения, я скажу, хотя тема передачи может быть не такая, но достаточно важна, интересно. Ты не против, Алексей, если я тут затрону? Так я ж не знаю, какая схема-то, какая тема. Ты скажи, а дальше я посмотрю. По поводу того, вот как принимать свеклу, чтобы помогать себе, если вот есть какие-то онкологические проблемы. Ну, подожди, вот. Свекла у нас на грядке растет? Растет. Растет. Мы же про грядку говорим, про здоровье говорим. Так что давай, жми. Ну вот, значит, для того, чтобы лечиться свеклой при онкозаболеваниях, ну, скажем, не лечиться, чтобы нас там никто за язык не дергал, а оздоравливать себя, вот, то необходимо принимать сок свеклы в количестве до 60 мл в сутки. Вот. При этом, если у кого-то есть проблемы с поджелудочной железой, то желательно этот сок еще разбавлять какой-то теплой водой, чтобы не было дополнительной нагрузки на поджелудочную железу. Затем пить сок через равные промежутки времени по 100-200 мл за прием, то есть 5-6 раз в сутки при 5-разовом приеме, и пить днем через 4 часа и 1 раз ночью. Вот. Третий. Сок лучше принимать на голодный желудок за 10-15 минут до еды и в слегка подогретом виде, то есть не кипяченом, а слегка подогретом. Вот. Далее, четвертый. Нельзя заедать сок дрожжевым хлебом и запивать кислым молоком. Пятое. Одновременно с приемом сока употреблять не менее 200 грамм в сутки свеклы в вареном виде. Ну, вареном, возможно, тут... Нет, ну, как пишут вареном, но я думаю, исходя из контекста нашей беседы, лучше употребить в печеном или в каком-то ином, но не в вареном виде. И в качестве дополнительного гарнира, то есть... Ну, тут еще из чего исходит, что антоцин и бетаин, он вареной свекле сохраняется, поэтому, в принципе, можно ее варить. Вот. И при воздействии температуры там вроде бы каким-то образом он лучше потом усваивается в организме. Ну, почему говорю каким-то образом? Потому что автор вот этой схемы, ну, достаточно известный специалист, он не уточняет, каким именно образом, но, тем не менее, говорит, что это факт. И, исходя из... Я не просто зачитываю там какого-то теоретика, он описывает достаточно много клинических случаев в своей практике, где он при помощи свеклы вот так вот таким образом помогал людям. К сожалению, его уже самого нет на этом свете, поэтому приходится зачитывать только его выдержки. Так вот, далее он пишет шестое. Ни в коем случае не пить только что отжатый сок, так как в нем содержатся летучие вещества, действующие отравляющим образом, вызывая тошноту, рвоту, общую слабость, падение пульса, артериального давления, до коматозного состояния. До употребления сок должен простоять 2-3 часа в холодильнике, прием свежевыжатого сока вызывает абсолютную непереносимость его в дальнейшем употреблении. Но это вот из-за фенолевых соединений. То, о чем мы раньше говорили. Седьмое. Лечение проводить длительное время без перерыва не менее полугода. И восьмое. Ну, здесь он говорит об улучшении вкуса. То есть, чтобы можно было улучшить вкус свеклы, свекольного сока, то мы его смешиваем один к одному с морковным. Вот. Применяется свекольный сок в соотношении с медом один к одному. Ну, при лечении онкозаболеваний не всегда рационально употреблять мед, потому что там все-таки большое количество углеводов, сахаров, и это может провоцировать развитие. Но, тем не менее, вот как из песни слов не выкинешь, вот тут в рецепте это есть. Вот таким вот образом. Хотя из других источников есть информация о том, что свекольный сок нельзя смешивать с другими соками. Но, тем не менее, вот автор приводит такой рецепт, я его... привожу вам, потому что он настаивает на том, что его рецепт имеет положительную практику и имеет под собой такую вот силу. Mm-hmm. Вот. Ты знаешь, что здесь в данном случае можно еще вариант предложить. Если вы соком особо не хотите заморачиваться, а хочется так вот получить полезное что-то, в этом случае можно сделать квас. Когда свеклу можно мелко-мелко натереть или мелко нашинковать, кому как нравится, как вот можно мельче, вплоть до кашеобразного состояния, и в 3-литровую баночку, например, и дальше, как обычный квас, кто-то добавляет туда йогуртовые бактерии, кто-то добавляет туда бактерии, вот те, которые квасные, или их еще называют, ну, когда квасит капусту, вот эти вот имеется в виду. Вот, и получается вполне себе очень даже приятный квас, и он будет еще и полезный. Я думаю, что те неприятные вещества, о которых автор написал, они сами собой будут удалены из кваса за то время, пока он настаивается. Понятно, понятно. Вот тогда на этом можно по поводу свеклы закончить. Может быть, там есть какие-то сразу, не знаю, реплики, вопросы по поводу свеклы, если мы вдруг, мало ли, чтобы на них ответили, пошли дальше. Я не знаю, может быть, такой вариант придумать. Давай дальше. Давай дальше. По поводу репки. Дальше вот репка, которая потом вышел, освободился, значит, и что-то причинил деду. И грохнул деда, да. И грохнул деда. Ну вот репа, она возделывается уже только по каким-то сведениям из источников порядка 40 веков. То есть репа прошла такую достаточно большую, глубокую культивацию, и сейчас к нам та репка пришла, вернее, та репка, которая пришла, она является уже максимально полезной за, условно говоря, протяженность этих 40 веков, там все лишнее убрали, и она, можно сказать, обладает абсолютно полезностью. Репки бывают разные, они бывают вытянутые, они бывают такие, как дискообразные, они бывают круглой формы. Вот. Ранее на Руси до завоза картошки репка была одним из основных корнеплодов, которые использовали в пищу. Репку использовали там в различных абсолютно способах. Она была, даже есть эти поговорки, что она там может подаваться на стол в 7 разных блюдах. То есть в таком квашеная, ломтиками, резаная, там еще каким-то образом. Вот. Репку можно есть там в сыром виде, репку можно есть там каким-то образом приготовленную. Репка также обладает практически абсолютной полезностью для человека. Вот. И вот примечательно, о чем говорили по поводу репки. По поводу репки. В 1817 году в журнале «Огородник», да, в России издавали. Корень репы прохладителен, отверзает утробу и довольно питателен. Отверзает утробу, то есть, открывает и улучшает пищеварение. В соках свежих реп, натерки и стертых, выдавленный и подваренный сахар, тут пишет сахаром, но в те времена наверняка сахар был, то, что называют сахаром, это, скорее всего, была фруктоза из свеклы. Подваренный сахар, потому что вряд ли, конечно, завозили из там, каких-то из стран Южной Америки сюда эти сахарные головы, хотя вполне возможно. Так вот, корень репы прохладительно отверзает утробу и довольно питательный. Сок из свежих реп, натерки и стертых, выдавленный и подваренный с сахаром, составляет верное средство от цинги во рту. Мазание оных опухших и кровь источающих десен исцеляет их в 2 дня. То есть вот таким вот образом получается целебное снадобье. Из репки с сахаром за 2 дня убирает цингу. Также, как и у свеклы, молодые листья репки заквашивали и варили их в виде похлебки. Вот такое вот интересное наблюдение. Чем репа примечательна? Тем, что она полна витаминов. Например, что по количеству витамина С она почти вдвое превосходит апельсины, лимоны, превосходит капусту, редиску, помидоры, малину и землянику. Вот. В 6 раз столовую свеклу, даже вот представляете, по содержанию витамина С она превосходит даже и свеклу, и репчатый лук, в 12 раз огурцы и морковь. При этом в листьях репы витамина С белков больше, чем в корнеплодах самих. То есть получается, что как в той присказке, кому вершки, кому корешки, еще непонятно, что на самом деле что полезнее. Ну, корешки, конечно, вкуснее, а вот по поводу полезности непонятно. В репе имеются важные для организма человека минеральные вещества, такие как калий, фосфор, магний, железо, кальций. Вот. Также есть еще витамины В1, В2, витамины ПП, витамин А. Сахаров в репе в некоторых сортах бывает больше, чем в сладких яблоках. Но сахаров имеется в виду полезных. Наличие горчичных масел придает репе своеобразный терпкий вкус и запах. Вот. А в сочетании с фитонцидами придает бактериальные свойства. Дело в том, что многие овощи обладают бактериальными свойствами, и этим бактериальным свойством они обязаны именно наличию фитонцидов в своих плодах. Что такое фитонциды? Циды – это убивающие, фито – как бы травы, то есть та часть травки, которая может убивать. И убивают они то, что для человека вредоносное. То есть для многих бактерий фитонциды являются абсолютным противоядием. И сажая на своем приусадебном участке некоторые растения, которые обладают большим запасом выработки фитонцидов, мы фактически обеззараживаем и территорию приусадебного участка, и, возможно, жилище, которое стоит на этом приусадебном участке. Допустим, наибольшим, а рекордсменом по выработке фитонцидов является можжевельник. И, в принципе, достаточно посадить небольшой куст можжевельника на своем участке для того, чтобы как можно больше более его обеззаразить. Обеззаразим, насколько возможно, это и от тли, от каких-то грибковых заболеваний, и от прочего, и дом весь, потому что небольшого куста штрацидов хватает для того, чтобы, ну, штрацидов этого можжевельника, для того, чтобы обеззаразить территорию там гектара, то и в несколько гектаров. Он выделяет настолько их много. Вот, что касается грибковых заболеваний и тому подобного, и в своей практике, и в описанных где-то в литературе случаях обнаруживались следующие интересные вещи, что прежде чем заболеть раком, кто-то из тех, кто проживает на земле, обнаруживали, что перед тем раком заболевает какое-то растение. Дело в том, что растения тоже болеют раком. Часто болеет раком виноград, часто болеет раком сажаемый картофель. И мои пациенты, и в литературе описывалось, что прежде чем заболеть, люди отмечают, что раком болеют растения. Допустим, у меня было несколько случаев, когда раком заболевал виноград, а потом через год-два заболевал раком человек. Так вот, возможно, если бы у человека росло какое-то растение, источающее фитонциды, тот же самый можжевельник, возможно бы и виноград у него не заболел такой жуткой болячкой, и она бы не перекинулась на него. Вот. Что касается фитонцидов. Каким образом и для чего репка используется в народной медицине? Значит, соком, свежим соком, свежевыжатым соком из репки, смешанным с медом, вот, лечат цингу. Опять же, цинга, то есть это недостаток витамина С в организме. Но когда-то цингу считали неизлечимым смертельным заболеванием, пока не поняли, что можно лечить ее витамином С. Вот. Кстати, есть такая версия относительно рака, что рак тоже это всего-навсего недостаток некоторых витаминов в нашем организме. Вот. И вот достаточно их лечить. Там использовать амигдалин, вот, или лайтрил. То есть это рак, якобы это недостаток витамина В17. И употребляя В17, мы тем самым как бы профилактируем возникновение рака в своем организме. В17 содержится в абрикосовых косточках, он содержится в яблочных косточках, в принципе, в любой горькой косточке, которая в плодах, в орешках, там вот эта вот горечь, там везде содержится этот витамин В17. Называют его амигдалин или лаэтрил, что вот имейте в виду. Отвар или сок репы пьют при сильном простудном кашле и охриплости. Вот, например, рецепт. Для приготовления отвара репу измельчают и заливают кипятком. 1 стакан на 2 столовые ложки репы. Принимает отвар 4 раза в день по четверти стакана, а сок 3-4 раза в день по 1-2 столовые ложки за 10-15 минут до еды. Вот. Наряду с этим отвар репы применяют как мочегонное и отхаркивающее средство. При подагре репу прикладывают, кашицу из репы прикладывают к суставам, делают такие своеобразные припарки. Вот. При этом отмечается, что для этой цели репу нужно отварить. То есть не для питания, а для припарок таких вот репных. Репу нужно отварить и прям горячую ее туда прикладывать. Вот. Также смесью протертой репы и гусиного жира 2:1. То есть берется 2 части репы и 1 часть гусиного жира. Это все перемешивается между собой. Естественно, что репа должна быть максимально измельчена. И этим можно хорошо лечить обмороженные места. То есть смазывается, и там не возникает отмирания тканей. В лечебном питании сырую репку назначают при запорах. То есть если у человека запор, можно назначить репку, тогда эти запоры будут проходить. Это связано с тем, что, во-первых, репка улучшает в ней достаточно большое количество пищевых волокон, улучшает перистальтику, работу кишечника, и репка улучшает желчеотделение. И активное желчеотделение, оно также производит раздражение кишечника и происходит эвакуация содержимого кишечника, можно сказать, естественным образом. Вот такой вот небольшой рассказ про репку. Может быть, что-то кого-то есть дополнить, Алексей? Здесь надо понимать еще вот что. Репка на сегодняшний момент отличается от той репы, которая была в древности. И сейчас вроде бы селекция в таком большом количестве была произведена, а вот многие жалуются на то, что репа какая-то в последнее время стала горьковатая, жестковатая, и есть ее практически невозможно. Не знаю, то ли это диверсия какая-то, то ли земля стала такая во многих местах, где репа перестала быть, как в сказке, где-то мышка помогла ее достать. Вот. Но на самом деле я замечал, что репа какая-то последние вот несколько лет просто не те урожаи, совершенно не те, как это ожидалось бы. И по вкусу она совершенно не такая. И, казалось бы, даже вот в магазин приходишь, в магазине всегда старались такие большие репы поставлять, чтобы они так глаз радовали. Они какие-то такие маленькие, незрачные, и вкус тоже у них не сладкий. Так что и дома как-то репа не очень хорошо растет, и на тех самых грядках, которые там химию поливают. С чем связано, пока не объясню. Не изучал подробно процесс, но просто замечал, что такое есть. А в остальном все здорово. Ну, я с тобой согласен. Я тоже пытался репку выращивать. Ну, там, где я пытался выращивать, там почва, конечно, достаточно такая солоноватая. Там солончаки в глубине. Вот. Может быть, не самая благодатная, но там она удобряется как-то так. Вот стараемся следить за ней. И тоже, ты знаешь, вот я ее посадил, думал, сейчас вырастет репка у меня большая-пребольшая, и ничего такого особо не произошло. Она, как ты говоришь, такая маленькая, горькая, невкусная. Ну, может, конечно, не умею я там выращивать. Может, мало пел и танцевал там рядом с ней, мало ее радовал. Вот не выросла она. И действительно, пытался где-то найти этот корнеплод, чтобы добавить его в свой рацион так активно. Но вот действительно, как вот какая-то диверсия. Потому что заменили картошкой. Если появится много репы, то народ поймет, что зачем нужна эта картошка, будет лучше репку есть. Она и вкуснее, и полезнее, по сути своей. Но картофель необходим. Картофель необходим для того, чтобы регулировать срок жизни человека и для того, чтобы кормить вредоносных бактерий в нашем организме. Вот, кстати, это тоже по теме нашего эфира. Мы говорим о полезных овощах, и тут же можно вставить слово, возможно, оно будет мое, субъективное, но, тем не менее, хотел бы с позволения Алексея его вставить относительно картошки. Да давай, Алексей? Вставляешь, конечно, вставляю. Уж давай, не неси всякую гадость на наш любимый корнеплод. Давай, давай, он спас нас, а ты давай. Вот хочу вставить такую вещь, что картошка полезно человеку, вот как мы разговаривали про творог когда-то в свое время, два месяца назад, и говорили о том, что творог полезен только в виде, в определенном виде, то вот картошка полезна только как сок. Сок, свежевыжатый сок картофеля, он полезен, очень полезен для желудка. При каких-то там гастритообразных состояниях, эрозивных состояниях, там, язвенных состояниях. Сок картофеля лечит и помогает прекрасно. Но как только картошку начинает именно употреблять в пищу, а не как лекарство, тут начинаются опять же проблемы. Картошка – это, по сути, тот же самый сахар. Это быстрый углевод. По сути, это один сплошной крахмал. Когда мы его сварили, или что еще более вредно, изжарили, и начинаем есть, то ничего хорошего не делаем, а только кормим те вредоносные микроорганизмы, которые живут внутри нас. Это пища только для них. И тем самым мы наносим громадный урон себе. Возможно, те, кто когда-то внедряли картошку, они это все понимали прекрасно, и им было выгодно для того, чтобы человека населяли различные вредоносные микроорганизмы, и человек был таким хилым хворым и поскорее умирал. Возможно, с этим и связаны некоторые указы там русских царей, что указывали, что нужно всех древних людей изловить и уничтожить, чтобы никто ничего не помнил, там память народная стерлась, и уже ели эту картошку, принимали ее за родной корнеплод. Так и есть. Уже изо всех источников, можно сказать, изо всех дыр слышишь, что родная картошечка, родная, там, как же мы без картошки и так далее. Тем не менее, если народ в целом перестанет есть картошку, то и жить лучше станет, и дольше, и вообще страна у нас такая станет более замечательная. Поэтому я выражаю свое субъективное мнение, всеми четырьмя своими конечностями стою на том, что картошка человеку не полезна. Ее употреблять только можно в виде сока, и то в лечебных целях. Вот такой вот я вставил. Может быть, ты чем-то можешь меня дополнить или поправить? Уж вставил, так вставил. Я думаю, что картошка очень полезна, знаешь, в какой смысле? Она очень хорошо обрабатывает землю. То есть, если вы, например, на целине оказались, и вам нужно целину быстренько привести в нормальное состояние, то в этом случае выкладываете прямо на целину картошечку, можно даже порезанную глазками выкладывать. После этого присыпаете соломой, сеной, что у вас с прошлого года остались листья и так далее. То есть, грядками такими вот делаете. И если у вас солома уже лежала, лежала я, то в этом случае тогда под ней картошечка хорошо развивается, она быстро перерабатывает это все дело, там быстренько заводятся червячки, и в этом случае она полезна. Мало того, я не против того, если картошка еще не получила жесткой кожуры, то есть если она еще не лежала. Вот свежая картошка в небольшом, еще раз говорю, в небольшом совершенно количестве, ее еще каким-то образом можно употреблять. Но если вы обратите внимание, вот просто кто уже сыроедением занимался или уже долго там вегетарианством занимался, обратите внимание, что вкус картошки свежей, которая вот только что, вот, да, вот то, что называется прямо из-под куста, очень сильно отличается от той картошки, которая лежала. И те, кто вот этим обращал на внимание, говорят, вот позднюю картошку уже, которая полежала, есть невозможно. То есть в ней уже происходят какие-то внутренние процессы, которые больше дают яда, нежели чем пользы. Поэтому я предостерегаю всех людей именно злоупотреблять корнеплодами в виде картошки, вот этими корнеплодами. И еще раз дважды предостерегаю употреблять картошку, которая уже где-то полежала и вот поздне-поздне, то есть уже там к весне. Вот ее желательно вообще не употреблять. Если уже захотелось, там, ну, свежий, который совсем вот из-под куста вот выкопали ее, ну, и то в небольшом количестве, потому что вкусовые рецепторы, они заточены, и людям надо как-то понимать это, что иногда хочется. Но надо понимать, что ваше хотение иногда приводит к чему-то очень-очень нехорошему. Опять же, над собой проводил различные эксперименты. Вот если несколько дней подряд поесть картошку, пюре это, или это там фри, или жареное, там, или как-то еще, неважно, в мундире, вы заметите, что состояние организма начинает ухудшаться. То есть происходит забивание всего организма вот этими всеми веществами. Поэтому имейте это в виду. А у нас есть люди, которые без картошки вообще не имеют представления, как можно жить. У них утром обязательно картошка, в обед обязательно картошка, вечером обязательно картошка. И так изо дня в день. В лучшем случае, там, когда в магазин сходили, картошки нет, вот они там страдают, сидят. Вот я знаю таких людей. И мясоеды есть, которые, например, там и утро, и обед, и ужин. Это только обязательно мясо должно быть. Вот такое злоупотребление, на мой взгляд, это чревато в дальнейшем отложениями всех видов во всех органах и потом куча-куча проблем. Поэтому если уж совсем вы не можете, ну хотя бы переходите на молодую. Поставьте себе цель – вырастить картошку самому. И вот есть ее только тогда, когда вы ее прямо вот копаете, вот сразу есть. Если она у вас полежала какое-то время, если уже появляется такая жесткая корка, имейте в виду, значит, внутри картошки происходят какие-то явления, которые переводят состояние во что-то другое. То есть корнеплод уже слежался, в нем уже запасы, те, которые нужны именно для самого растения. Вам они уже будут не полезны. Ну, естественно, опять же, картошка – это полезна сама кожура для чего? Чтобы, если у вас ангина прихватила, да, вот почистили картошечку, сварили там эту же кожуру, подышали – очень хорошо. Если вы хотите прочистить себя, то можете сок сделать. Вы тоже в этом смысле хороша. Вот, то есть картошку нельзя вот так же охаивать, да, как вот, например, сахар вообще любой вреден. Вот природный сахар, как мы уже говорили, это самая фруктоза, это полезно. А если уже переработанное, вредно. То же самое и здесь. Если картошка, по сути дела, тот же самый концентрат. И тем более, если она уже слежалась, это концентрат вдвойне. Но, опять же, если вам нужен сок, если вам что-то случилось там, то в этом случае необходим какой-то иметь запас картошки, чтобы продышать этим воздухом или чтобы попить этого сока. Если, опять же, может быть, я, конечно, не пробовал, но могу попробовать для интереса, подготавливать, например, тот же самый квас. То есть крахмал убирать тот сам, потому что если вы будете варить, получится кисель. А вот если вы будете, например, его как использовать, натирать, то, может быть, там что-то полезное будет. Не пробовал, не знаю. Может быть, кто-то мне расскажет про это. Но вот в варианте, например, кваса, может быть, там что-то полезное из картошки будет. То есть и сок, там еще что-то. А вот в варианте приема я уже просто на себе заметил. Когда вы принимаете пищу из картошки, вот два дня вы поедите, и потом начинаются с организмом какие-то не такие дела. Прыщики начинают вылезать, там еще что-то. Голова как-то не так варит, в животе что-то не то. Имейте это в виду. А я, слушая тебя, пришел к такому измышлению, что, представляешь, чем, собственно говоря, наш народ сейчас питается? То есть какая пищевая культура формируется? Чем она именно формируется? Употребление мяса, причем обильное употребление мясных продуктов, обильное употребление молочных продуктов, обильное употребление сладкого, Вот, обильное употребление картофеля, обильное употребление алкоголя, вот, и везде вот эти вот еще стоят там рекламы всяких там дымительных учреждений или там употребление этого табака. То есть все, употребляя все эти продукты, человек фактически просто себя убивает. И если посмотреть на это в более глобальном масштабе, если принять в расчет, что все-таки кто-то этим руководит, этим процессом, кто-то действительно формирует такие пищевые представления, пищевые пристрастия у народа, то просто это идет фактическое уничтожение через питание, вот такое постепенное, планомерное, которое впоследствии, а мне как специалисту, который работает с людьми и занимается оздоровлением, видно все последствия на теле, которые происходят с человеком, когда он находится на таком питании. А это фактическое разрушение тела. В прямом смысле это идет разрушение тела, когда человек находится вот на такой структуре. Ест мясо, картошку, хлеб, молоко, и не то что хлеб, а любые продукты из современной пшеницы. Вот, употребляет сладкое, употребляет спиртное, как говорят, ну я чуть-чуть по праздникам, то есть как бы умеренно пьющее. Вот, употребляет там эти дымы какие-то в различных видах. Все это приводит к омертвению человеческого тела и медленному процессу умирания. Человек его не замечает, потому что он растягивается на десятилетия. Но отмечает у себя, что начиная примерно уже состояние болезненности у человека помолодело до крайности. Уже 20-летние, 21-летние люди приходят с какими-то болячками, с которыми раньше обращались только 40-летние. То есть насколько помолодела болезненность нашего народа. Насколько помолодела болезненность нации. Вот эти вот 20-летние приходят, у них уже животы колом стоят, болезненные, невозможно притронуться, все везде болит. И сюда, конечно, оказывает влияние стрессовые факторы. Прежде всего, людей доводят уже до такой степени, что если вот такое состояние не лечить, то в 30-35 лет у них случаются инсульты, у них случаются инфаркты. В 31-32 они погибают. Сколько сейчас 30-летних людей на кладбищах лежит? Это просто кошмар. И все это получается из-за тех пищевых привычек, которые насаждаются, в прямом смысле насаждаются. У нас почему-то не происходит насаждение здорового питания, у нас почему-то не происходит культивация употребления здоровой пищи, овощей, зелени, фруктов, ягод, причем произрастающих в месте нашего проживания. Тут идет еще на нашем рынке, на российском, некая подмена. Да, конечно, нам предлагают овощи, нам предлагают фрукты, но все это завезено. Все это выросло на чужих почвах, все это омывалось чужими водами. А люди, которые занимаются оздоровлением или интересуются оздоровлением, они знают и понимают о том, что на какой воде это все выращено, если эта вода имеет сходный солевой состав с телом человека, то есть человек пьет ту воду на той местности, где живет, и овощи потребляют ту же воду в той местности, где живет, то она, уже вот этот солевой состав, он идентичный составу, солевому составу крови человека, и этот овощ будет гораздо полезнее и гораздо будет целебным для этого человека. Когда же человек употребляет овощ, привезенный откуда-то, заморский, то состав там совсем другой. Я не буду уже рассматривать тот вариант, что он может быть, этот овощ, полностью химическим, ничего полезного там не будет. Так и по своей естественной структуре он не будет человеку полезен. Привозят фрукты разные заморские, овощи, вроде бы овощи и наши, там редиски, огурцы, но выращенные они где-то за океанами, за морями, далеко, там в Египте где-то, там в Израиле, еще не пойми где, и нас этим кормят. Нам эта пища гораздо-гораздо менее полезны, чем те овощи, которые продаются у нас. А что происходит? Те люди, которые выращивают на своих землях здесь, русские люди, овощи, им не дают возможности это все реализовывать, это все продавать. А в основном продается то, что завезено. И создается подмена, создается иллюзия здорового питания, здорового образа жизни. Человек потребляет все вот это вот заморское овощи. Они тоже приходят и говорят, вот я сыроед, я вот там ем там овощи, то все, но смотришь, его живот отвратительный. Спрашиваешь, чем питается, и вот оказывается, что он питается вот этим вот модным, покупает в каких-то модных красивых магазинах все эти зарубежные дряни. И с ним происходит что-то невозможное. И тут же, когда он начинает пересаживаться на питание, условно говоря, с рынка, с базара, то есть то, что выращивают люди сами здесь, то как минимум даже и без процесса лечения состояние его улучшается. Поэтому мало того, что питаться непосредственно овощами или какой-то здоровой пищей, нужно понимать, где она произрастала и при каких условиях. Вот, под условиями я понимаю условия возделывания, культивирования, то есть употреблялись ли какие-то химические удобрения, там еще что-то, я не знаю, там какие-то вот обрызгивания чем-то там. Вот, потому что, допустим, при естественном, ну, Алексей, конечно, больше специалист, но вот исходя из своей колокольни, могу сказать, что если употребляют в качестве удобрения там природный перегной там, или навоз уже в крайнем случае, если, то это, насколько я понимаю, гораздо более полезно, чем удобрения там химические. Верно, Алексей? Говорю. Ну да, да, да. Ты сказал вот про живот у молодых, а ведь мне вспоминается старая такая врачебная присказка, которая даже и в одной детской такой, как же там, в стишке, не помню стишок, «Как живете, как животик». То есть врач, когда приходил, «Как живете, как животик», и животик сразу щупал. Это о чем говорит-то? Это говорит о том, что, в общем-то, правильно все говоришь? Жизнь, живот. Да, и ты знаешь, какая ситуация? Сейчас много таких пациентов, которых приводят мамы и бабушки. То есть те люди, которые были рождены и выросли свое детство, то есть период становления, развития организма произошел у них, условно говоря, в СССР, при той системе питания и тех продуктах, которые было там, они на данный момент развития имеют гораздо более здоровые организмы, чем 20-летние, которые родились уже в этой экономической и социальной парадигме, и питаются, и живут уже в этом обществе. И у них организм гораздо сильнее изнашивается. Ты представляешь, как происходит? И при этом те же самые вот молодые люди приходят, и они рассказывают такие вещи, что у них есть бабушка или прабабушка, или дедушка, или прадедушка, которые, допустим, до сих пор живы, им там по 90 лет, и они ничем не болеют. И вот они им рассказывают о том, как они питались раньше. Они это вспоминают когда? Когда я им начинаю что-то говорить о питании, они говорят, да, нам это знакомо, вот у нас там бабушка что-то похожее говорит, там у нас там дедушка что-то похожее говорит. И организм человека, которые развивались ранее, грубо говоря, столетия назад, происходили свое становление в детстве, там еще когда-то, они на данный момент, даже спустя уже века, гораздо более здоровые, чем молодые. Бывает старика, так живот трогаешь, смотришь, а он гораздо более мягкий, чем у молодого человека. Вот. Поэтому что будет с этим поколением дальше? Вот этих 20-летних, 25-летних, которых пичкают всей этой химией, которым прививают культуру фастфуда, которым прививает культуру употребления химической пищи, что будет со здоровьем дальше. Одним из основных отговорок, отмашек у них является, что у меня ничего не болит, меня ничего не беспокоит. Когда нажимаешь куда-то на живот, такой банальный вопрос появляется. А разве там не должно ничего болеть? То есть помимо этого формируется еще такое восприятие, что у человека что-то где-то должно обязательно болеть. Если там к чему-то прикоснешься. А если это что-то где-то болит, то выпил таблетку, и все, и нет никаких проблем. Вроде бы так разговариваем, ничего такого. А на самом деле это идет вырождение нации, и причем планомерное и специальное. И если вот даже на бытовом уровне мы не изменим свои пищевые привычки, не начнем питаться правильно, не начнем питаться со своей земли, или хотя бы не начнем питаться тем, что выращено на земле, и мы знаем, как это выращено, то наш народ ждет гибель в прямом смысле слова. Можно долго рассуждать о каких-то там экспансиях, там еще о чем-то, но если мы просто не перестанем питаться вот этой дрянью, которую употребляем сейчас, мы вымрем. Ну, вот такое вот отступление, Алексей. Может быть, несколько эмоциональное. Да, кстати, большинство бабушек-то и виноваты в том, что их внуки и внучки сейчас страдают. Кстати, страдают и не только, просто животики болят, а страдают тем, что они уже правнуков не могут дождаться, потому что бесплодие наступает. Виноваты в чем? Они пережили войны, они пережили голодные времена. И говорят, ну вот, хоть детишкам, хоть внучатам своим-то, я его сладенькое-то куплю. И начинается, сколько я замечал, дед или бабушка идет и покупает своим внучкам какую-то дрянь в магазине. Каждый раз, каждый день им приносили какую-нибудь дрянь, обязательно. Неважно, это картошка какая-нибудь там, вот эти ломтиках мелких, пережаренные на масле, или это какая-нибудь там сладость, или это какой-то там так называемый напиток, пойло отравленное, если правильно говорить, с сахаром. Неважно. Просто они, сколько бы ты ни говорил, ну нельзя это давать детям, нельзя, это уродует ребенка. Вот нам жилось тяжело, и мы хотим, чтобы детям было хорошо. Пускай они испробуют то, что не спробовали мы. Но вот ругаться не хочется, я говорю, вы дожили, вам уже под 80, под 90 лет. Если бы вас кормили ваши бабушки этой дрянью, вы бы давно уже в могиле бы лежали. Неужели вы хотите своим внукам и внучкам скорой смерти? Но почему вы так плохо к ним относитесь? Ведь это же отрава, это уничтожает ваших внучат. Ну что ты говоришь всякую ерунду? А потом на самом деле к 18 летам начинают эти бабушки, кто там еще, дергаться. Ой, что-то у моего внука, что-то у моей внучки, и это плохо, и это плохо, и здоровья совсем нет, и по врачам ходят, и вот в очередях сидят и обсуждают. Ну, в очередях к больнице, в смысле, потому что сами уже к этому времени начинают болеть, потому что тоже переходит на это все сладенькое. Вот, и становится вопрос, вы кому вообще добро-то делаете, кому так подсуропиваете-то? Знаешь, я хочу такой итог подвести. Ты уже про овощи и фрукты закончил или у тебя что-то еще? Ну, там? Можно, в принципе, заканчивать уже. Я вот просто хочу сказать. Вот смотрите, что сейчас нам рекламируют с телевизоров? Вот что сейчас нам пытаются сказать, что это наша основная еда? Молочная во всех видах. Картофель во всех видах, мясо во всех видах, макароны во всех видах, сахар, чай, кофе. Обратите внимание, идет реклама, кофе, чай. Ну, пиво я уж вообще молчу, да, тут пошли такие эффектные ролики, когда такая грудастая тетя ходит, бедрами машет и говорит, я ваше безалкогольное пиво, со мной и на пробежке хорошо, и на пляже. Ну, то есть вообще бред. Вообще бред, кто бы такую рекламу вот... делал, у кого такие фантазии. Вот я не знаю, как, наверное, его надо куда-то посылать, в психбольницу, может быть, в лучшем случае, а может быть, на какой-то лесоповал. Это люди, которые уничтожают свою нацию, уничтожают, потому что если человек привыкает к вкусу пива, вот этой отравы, этого пойла, то ему все равно, какое пиво потом жрать, если безалкогольного под рукой не найдется. Ему все равно, что пить. Это уловка, которая уже начинает подкручивать подо что угодно. Это враги народа. Реальные враги народа. Об этом надо говорить так, как это есть, не скрывая это. Это уничтожение нашей нации. Ну так вот, сейчас мы эту отраву в сторону убираем, оставим кофе, чай. Рекламируют? Да постоянно. Везде чайные паузы, везде кофе-брейк, везде и так далее. С кофе, с чаем что идет? Обязательно сахар идет. Обязательно, конечно. Там дальше что у нас идет? Булочки идут, да? Где у тебя сахар? Там идут, ну, кофе, чай, сахар, там булки идут. Или бутерброды, то есть здесь что? Мясо, да, получается у тебя. Сахар, чай, кофе, бутерброды, мясо. Связочка уже образовалась. Плюс ко всему, кофе пьете? Очень многие пьют кофе с молоком, не подозревая, что это еще двойная отрава. Причем не просто в самом молоке, которое уже тысячу раз... Там, я не знаю, что с ним этим молоком делали. Лучше бы гуаши вы выпили, белый гуаши выпить, это полезнее будет, чем вот это молоко, которое в пачках называется молоком. Это отрава, это не молоко. Это даже молочным продуктом не является. Вот, смотри-ка, да, остается картофель и макароны. И если человеку ты говоришь об этом, булки, кофе, чай, сахар, молоко, картофель, мясо, макароны, убрать. Знаешь, какой вопрос сразу идет? А что мне есть? Да, вот. А что же мне тогда есть-то? Это говорит о том, что у нас в такое вотупление ввели уже, что мы даже не подозреваем о том, как можно жить нормально, при этом быть здоровыми и при этом дешевле, чтобы все это обходилось и чтобы это было разнообразней. Многие даже не подозревают, что, например, ну мясо есть, какое у нас мясо? Рыба, птица какая-то, ну и какой-то там зверек, да, ну зверек пускай там три вида, пускай птица три вида, пускай рыба там три вида, вот доступны, ну 9 видов мяса. А теперь представьте, сколько вариантов, например, тех же самых корнеплодов, которые разного вкуса, разного цвета и так далее. Да их сотни вариантов уже. Уже сотни, то есть более разнообразно можно все готовить. Дальше, из мяса, ну какие вы блюда знаете из мяса, которые бы чем-то отличались особо? Да особо отличимых нет, есть вареные, есть жареные по сути. Томленое – это смесь вареного с жареным, все. А здесь вы можете и в сыром, и в натертом сыром, и полусыром, там, и ферментированном, да в каком угодно. И люди даже не подозревают об этом, что существует нормальный образ жизни и питание нормальными продуктами, причем более разнообразно и более вкусно. Вбиты в голове клише отрава цивилизации. Им кажется, что вот эти вот там 5-6 продуктов убери, и все, и голод наступит. Да не наступит никакого голода. Ну ладно. И второй вопрос, который мы с тобой подняли, это своя земля. Все, что на своей земле выращено, это будет в любом случае полезнее, чем то, что привезено из-за границы. Все, что выращено на своей земле, если там не применяются излишек химии, я вообще против химии, так вот по секрету скажу, но я допускаю разумное применение химических удобрений, допускаю, хотя сам стараюсь это не применять. Вот. Все, что выращено на своей земле без химии, то будет, понятно, полезнее, нежели чем это выращивается где-то там в каких-то землях, где химия как само собой разумеющаяся. И опять же, природное плодородие должно быть. А природное плодородие – это когда у вас есть те ангелы земли, которые это природное плодородие восстанавливают. А я имею в виду черви, дождевые черви. Не черви, в которые вас разводятся от того, что вы едите всякую дрянь, а те черви, которые живут на землях и которые улучшают землю. Мало кому известно, что, например, биогумус, который из черви производит, он в три раза более мощный, и в три раза больше содержит полезных веществ, как концентрат, нежели чем самый-самый плодородный чернозем. Понимаете, да, что это такое? Плюс ко всему, вот я же не просто это говорю, я решил провести эксперимент, приобрел червей, они у меня стоят на кухне, и все отходы со стола, вместо того, чтобы идти на помойку куда-то, они в конечном итоге попадают к червям. Вот смотрите, что происходит. Мои продукты, моей семьи, попадают к червям. Черви перерабатывают, вырабатывают гумус. Этот гумус идет на мои грядки, которые внутри дома находятся, которые находятся на участке. Произвожу больше плодородной земли. Плодородная земля производит больше качественной продукции. Опять же, больше качественной продукции моей без химии. Опять же, идет все, что очистки идут опять же к червям. И получается замкнутый круг, который мало того, что экономит мои деньги, который улучшает плодородие, который улучшает качество продуктов и который не загрязняет помойки. Просто подумайте сами, что происходит. А теперь просто прикиньте, для того, чтобы вот этот биогумус купить, вы, например, за те же 5 литров потратите, ну, примерно 300 рублей. 5 литров биогумуса. Ну, кто-то вам 10, может, литров продаст за 300 рублей. Ну, просто посчитайте, сколько вы тратите денег для того, чтобы вашу рассаду высаживать, что-то еще. Сколько вы выбрасываете на помойки этого всего, что потом уходит под ваши города, и потом вам оттуда воняет. И вы ходите на демонстрации, кричите, ах, нам дышать нечем. Да вы же сами все это создаете. Ну, так вот, маленькая лекция закончилась. Продолжай. В принципе, мы о многом сказали. Единственное, я хотел еще вот по поводу тыквы немножко сказать. Тыква крайне полезная вещь такая, собственно говоря. Вот. Ну, хотя, в принципе, ничего нового я, наверное, никому не расскажу, поэтому, возможно, можно уже переходить и к вопросам, если они есть. Ну ты что, тыкву решил обидеть, что ли? А, ты уж расскажи про тыкву. Бежать тыкву нет. Вот. Ну, по поводу лечебных свойств тыквы, так-то понятно, что там тыква, и мы все ее видели. В общем, в тыкве много солей, калия и воды, много натрия. Опять же, когда много натрия, то улучшается состояние кровеносных сосудов, улучшается состояние сердечно-сосудистой системы. Вот. Тыква используется, мякоть тыквы используется как мочегонное средство. Вот. Иногда назначает до полукилограмма вот этой вот мякоти ежедневно. И очень хорошее мочегонное средство. То есть это средство при отеках каких-либо, при каких-то заболеваниях легких. Вот. Также сок тыквы способствует ускорению растворения камней в почках. Вот, камни в мочевом пузыре, в печени, помогает при воспалениях предстательной железы. То есть вот такая очень полезная тыква. И что еще немаловажно, об этом я обмолвился в начале передачи, наличие нежной клетчатки у тыквы и пектиновых веществ в мякоти тыквы делает эту культуру важнейшим диетическим продуктом для людей с проблемным кишечником. Вот, очень полезная тыква. Еще ситуация с тыквой в чем заключается, что тыква крайне полезна для кишечника. Она, помимо всего прочего, профилактирует и лечит малокровие. Вот. Она применяется при ожогах, то есть можно наружно накладывать свежую тыкву. Вот. она помогает при инфекционных заболеваниях. То есть способности, способы, вернее, применения тыквы и где ее практически безграничны. При термической обработке тыквы в тыкве разрушается клетчатка и высвобождается каротин. При добавлении жиров, то есть высвобождается витамин А, именно в вареный, ну вот при термической обработке. Тут говорится таким образом. Вот, конечно, возникает коллизия прежде, между этим, то, что я сейчас сказал, и всей нашей темой лекции, но тем не менее, вот усваивается витамин А. Поэтому тыква считается легкой пищей, рекомендуется в тех случаях, когда овощи с грубой клетчаткой противопоказаны. Ну, это опять же то, о чем мы говорили. Вареную протертую тыкву дают больному язвой желудка, 12-перстной кишки, и обычно уже через 2 недели все это проходит. То есть в течение 2 недель можно заживить при помощи тыквы какие-то язвенные заболевания кишечника. Вот, очень полезно. Тыква очень полезна тем, кто хочет похудеть. Можно садиться на тыквенную диету и гарантированно будете терять весь. Вот. Но единственное, что в день нужно съедать не менее 1,5 килограмма тыквы. Сок и мякоть тыквы обладают противовоспалительными свойствами. Как наружные, они эффективны при ожогах, сыпях, экземах или шаях. То есть можно кожные проблемы лечить тыквой. Но более эффективно в этом случае будет тыквенное масло. Тыквенное, абрикосовое, персиковое масло, они, если даже их смешать между собой, они очень хорошо помогают при проблемах с кожей. У меня был ряд пациентов, малышей, которые использовали это масло, удалось как минимум снизить эти вот болезни, неприятные кожные проявления. То есть уходили все вот эти вот крапивницы и прочее, ну, тому подобное. Сырая натертая тыква стимулирует отделение желчи и усиливает перистальтику кишечника. Вот. И если ее в таком виде есть 300-400 грамм в день или пить по полстакана сока, то это избавляет от запоров. То есть вот еще одно средство от запоров. Причем запоры – это тоже своеобразный бич современной цивилизации. И запоры, проблема запоров тоже достаточно молода. Есть, опять же, 20-летние, 25-летние ребята, которые постоянно сидят на фитолаксах. Без фитолакса они никаким образом не могут. Но зато повышается продажа этого самого фитолакса. Так им 20-21 год, и все, у него уже запоры. У них уже остановившийся практически неработающий кишечник. И опорожнение его проходит только вот через внешнюю стимуляцию. Пожалуйста, можно не употреблять фитолакс, можно питаться тыквой и другими овощами, и у вас будет нормальное опорожнение. Ну и я уже не говорю о том, что семечки тыквы – это очень полезно против червей, каких бы то ни было в нашем кишечнике. Семена тыквы – одни из лучших способов для удаления ленточных червей. В общем, вот такая вот полезная вещь – это тыква. И причем она очень хорошо растет, ничего особенного к себе не требует, посадил ее, и она сама по себе растет. Там единственное, что когда яркое солнце, ее нужно чем-то накрывать, там соломой, пока она еще произрастает, соломой там прикрывать. Вот. И когда она уже дозрела, желательно, чтобы она дозревала, пока у нее сам вот этот стебелек, корешочек не засохнет, то есть она как бы сама не отваливается. Срезать раньше времени ее нежелательно. И хранится тыква прекрасно, ее можно хранить, ну, конечно, не на морозе, мороза она боится, а так с мороза занести внутрь помещения, где какая-то, может быть, минимальная плюсовая температура, она прекрасно лежит до самой весны, сохраняя все свои вкусовые качества. Вот. То есть, если есть у вас возможность что-то выращивать, приусадебный участок или еще какой-то участок земли, обязательно сажайте тыкву, обязательно сажайте свеклу, обязательно сажайте топинамбур. Вот о топинамбуре я хотел рассказать дальше. Топинамбур – это тоже безумно полезное такое, ну, безумно плохое, конечно, слово, то есть очень полезный корнеплод, и он также незаменим по своим свойствам в нашем рационе, и чем наиболее он полезен, это тем, что топинамбур снижает количество вредного сахара в организме. Вот. Дело в том, что в самом топинамбуре содержится инулин, это аналог гормона инсулина, и люди, страдающие сахарным диабетом, употребляя в пищу топинамбур, они значительно-значительно облегчат свое состояние. Вот такой вот очень полезный свойство. Помимо этого, топинамбур – лучшее средство для очищения организма от тяжелых металлов, радионуклидов, токсинов, органического происхождения. Вот. Он прекрасно укрепляет иммунную систему, улучшает обмен веществ. В общем, тоже вещь такая незаменимая. И, в принципе, растет достаточно неприхотливо. Его Вот там на даче у себя посадили, поливаем там периодически, ну, когда нужно. И растет, растет, растет, осенью выкапываешь. И есть его, ну, сразу можно есть сырым. То есть выкопал, почистил, помыл. Вернее, сначала помыл, потом почистил. И он очень вкусный такой, чем-то похож по вкусу на какие-то некие такие орешки земляные. Вообще называется земляная груша. Но, как по мне, так похож на какие-то орешки. Кушаешь его вкусный, и старики, когда его в пищу употребляют, у стариков уже, конечно, кровоснабжение поджелудочной железы ухудшается, работа по выработке секрета тоже ухудшается. Для пожилых людей употребление топинамбура просто незаменимо. Вот обязательно нужно всем возрастным рекомендовать употребление топинамбура. Вот. Ну и еще один овощ, о котором я хотел бы сказать, рекомендовать его применению, это сельдерей. Сельдерей крайне полезен для человека. Крайне полезен. И употребление его также значительно улучшает состояние. Чем он богат? Он прежде всего служит, вот, как я уже говорил, в нем огромное, ну, помимо того, что большое количество витаминов, микроэлементов, это одно, но сельдерей может заменять собой соль. То есть если человек использует в пище сельдерей, ему нет необходимости солить что-либо, использовать соль. Потому что если вы переборщите с употреблением соли, то, возможно, начнется выпадение ее в осадок, то есть образование каких-то конкрементов, осаждение кристаллов соли, что будет наносить ущерб организму. А тот натрий, который содержится в сельдерее, он, во-первых, и будет растворять и кальций неорганический в вашем организме, и поддерживать солевой баланс. То есть вот хотя бы из выражений очень полезно было бы употреблять сельдерей. Итак, вот все овощи, о которых я говорил сегодня, перечислил, это, можно сказать, своеобразная такая рекомендация. То есть употребление свеклы, употребление репы, употребление тыквы, употребление сельдерея и употребление топинамбура. По крайней мере, если вот даже этот небольшой перечень овощей вы будете употреблять, то вы будете здоровы, полны сил, бодры и веселы. Ну вот, наверное, овощную часть нашего эфира можно подытожить таким образом, Алексей. Да, бодры надо говорить бодрее, а веселы – веселее. Хорошо, я хочу просто еще дополнить по поводу тыквы. На самом деле тыква, которая дозрела, она хранится очень долго. И вот у нас последние тыковки, насколько я помню, до апреля вроде долежали. Вот в апреле доедали последние тыквы. А тыквы бывают разные. Вот всем привычна тыква, это которая такая кругловатая, из которой эти Хэллоуину любят делать. Это называется аптечная тыква, как правило. Она большая, и вкус у нее такой своеобразный. Много такой тыквы не съешь. Но на сегодняшний день селекционеры очень хорошо поработали, и названий и сортов тыквы огромное количество. Там есть настолько сладкие, что они чуть ли не уступают там только, может быть, арбузу и дыне по сахаристости, и по вкусу очень близки. То есть даже с этой точки зрения, например, если вы хотите перейти на какой-то там вариант сыроедения, летом посыроедить, или к осени там, или зимой, то в этом случае тогда вот тыквы подбирайте те, которые вам понравятся. Купите, например, там 5-6 сортов различных тыквы, там по 3, по 4 семечки, ну по 5 семечек. Посадите. Единственное требование тыквы – это мягкая, рыхлая земля. Очень любит тыква на искусственно созданных возвышенностях расти. Куда добавляется перегной, листва, трава. Вот такую прям делайте большую-большую высокую кочку. Вот кости траву, например, там, да, бросайте в эту кучу, пускай она слеживается, там лежит. Осень приходит, набрасывайте туда листья. И весной, к весне, по моменту посадки тыквы, вам нужно будет просто немножко добавить сверху чуть земли, сантиметров 5, наверное, такой нормальной земли. И туда прям сажайте проросшую тыкву и увидите, как она, ну, быстро начнет расти, как она быстро будет давать корешки. Также помимо тыквы я рекомендую выращивать всякие там, ну не патиссоны, а вылетело из головы. Кабачки. Там. Кабачки, да. Вот кабачки тоже вот такие грядки очень любят, где постоянно там внутри происходит перегной, там же у вас червячки будут жить, все замечательно, хорошо. Земля рыхлая. Вот сегодня как раз ходили там, пришли ко мне в гости люди, я показывал, говорю, вот смотрите, мы не копаем землю, вообще не копаем, у нас лопаты убраны. Единственное, мы фокином обрабатываем, когда нужно зарыхлить. Вот я прям рукой, даже не обрабатывая землю, беру и вот достаю эту землю, она мне как пух рассыпается. Это в течение нескольких многих лет эти грядки были таким образом подготовлены. То есть постоянно трава добавлялась, постоянно бактерии, черви и так далее. Вот они свое дело сделали. А рядом земля такая, что ее можно лопату сломать об нее. Вот из такой земли все это было произведено. Вот, то есть где-то был добавлен когда-то чуть-чуть навоза, например, был закуплен там машина навоза, когда-то были закуплены опилки, причем опилки, если пилорама есть, то опилка, как правило, только за доставку платите, и все это добавлялось, немножко там песка, то есть со временем, когда вы начинаете подбирать ключи к своей земле, то земля становится такая плодородная, она становится качественная, и вы меньше тратите усилий на то, чтобы вам заниматься очень много землей. И в то же время она выращивает ваши продукты. Так вот, один из способов – это когда вы все, что у вас дома вот остается после зимы, когда, например, мы жили еще в городе, а участок уже был, мы что делали? Мы набирали зиму, набирали, например, каждую неделю ездили в деревню, набирали у себя в городе мешки с тем, что съедобные остатки, вернее, съедобного, и везли с собой, высыпали на эти самые грядки. Вот так мы начинали формировать свои высокие грядки плодородные. И вот кабачки, патиссоны, тыквы, они очень-очень любят. Плюс ко всему, тыква разрыхляет землю. Если, например, где-то рядом с яблоней в каком-то кругу прямо вы удобрите и посадите туда тыкву, вы увидите, что она, во-первых, закрывает землю своими большими листьями, меньше сорняков растет, во-вторых, влаги меньше испаряется. Это для яблони и груши будет хорошо. Осенью убрали, корешки ее достали, немножечко, если это нужно, приудобрили, потому что она что-то взяла оттуда. Но земля будет рыхлая после тыквы и после кабачков. Ну и огурцы кто-то там под яблони тоже сажает, такой вариант есть. То есть ищите взаимодействие между растениями, чтобы ваши грядки были плодородные, чтобы вам меньше приходилось на них горбатиться, и чтобы урожаи были качественные, без каких-то удобрений. Ну, еще раз рекомендую, заведите червей. Заведите червей, чтобы у вас жили черви, как вот своя культура в ящиках. Если дома, ну, не хотите, бывает такой дом, там боятся, расползутся, хотя не расползаются, пахнут, хотя они тоже не пахнут. Утепленный балкон хорошо подходит. Но если не подходит им такой вариант, то в этом случае тогда вот можете их какой-нибудь сделать ящик, и чтобы там у вас в деревне или у вас в селе или где-то там на приусадебном участке или на даче, в конце концов, жили черви. Зимой они сами уберутся в землю, не переживайте за них, а весной они выползут опять, прикармливайте их, и у вас будет прекрасный биогумус. Все, что идет со стола, будет идти туда. Но это отдельная история вообще, про червей можно рассказать бесконечно. Это такие интересные, занятные существа. Самое главное, они не кусаются, не думайте, у них зубов нет. Ну ладно, если все рассказал, давай тогда будем переходить ко второй части. Еще один маленький, мы там в анонсе упомянули, но еще не употребили, не рассказали. По поводу, помнишь, там в анонсе написано по поводу полезного дерева, что можно вырастить для себя полезное дерево, плоды которого будут для человека лечебными, именно для этого человека. Но в современных условиях это не просто, но тем не менее, если посадить одновременно с рождением человека дерево и его пуповину и вот его плаценту туда в эту землю положить, потом туда же в это место посадить дерево, то дерево, выращенное таким образом, потом будет давать целебные плоды для этого человека. Этот человек будет есть эти плоды и этим излечиваться. Вот, они будут содержать очень много полезного для человека. Потом целесообразно, когда сажаете, допустим, мелкий кустарник, ну или дерева в ямке в этой, постоять босыми ногами, то есть раздеться и прям босыми ногами в этой ямке постоять какое-то время, поплевать туда. Вот. И тоже дерева получат некую биологическую информацию о вас и будут с вами сотрудничать, будут вам помогать. Вот. Что скажешь? Я скажу, что все, что ты рассказываешь, это имеет место быть. Здесь необходимо все-таки ведический уровень мировоззрения поднимать. И все тогда будет хорошо. Что такое ведическая культура? Это когда вы ведаете, то есть веда – это мудрость. Это не религия какая-то, где по догмам надо жить и что-то выполнять, не понимая зачем. Ведание – это мудрость, веда – это мудрость, то есть быть мудрым. А мудрость – это когда вы наблюдаете за происходящим, как вокруг вас, так и внутри вас, происходящее с другими людьми, когда вы примечаете, подмечаете. Ведь народная мудрость – это что? Это прибаутки, сказки, сказания, присказки. Это все народная мудрость. Вот это и есть остатки нашей ведической культуры, нашего мировоззрения, отношения к жизни. Вы можете быть любой религией на самом деле, это ваше внутреннее дело. Но если вы не в ведической культуре, то вы будете рабом религии. А если вы в ведической культуре, тогда вы будете становиться человеком на этой земле. И тогда вы поймете, что костыли в виде религии вам уже, в общем-то, особо не нужны. Да, вы взяли из этих религий что-то, какие-то там, может быть, нравоучения, может быть, где-то вам что-то помогло. Но дальше для вас это уже не будет догмой, заставляющей вас быть рабом. Вы будете себя чувствовать нормально с людьми, близкими, знакомыми, может быть, даже незнакомыми, относиться к ним хорошо, независимо от того, в какой он религии. Или какой он вообще-то, может быть, атеист, или как он себя там еще называет. Ведическая культура более широка. И вот в той теме, в которой мы сейчас находимся, как раз она очень-очень помогает, когда вы наблюдаете и не делаете лишних движений, и не портите сами себе жизнь, ухудшая жизнь растениям, ухудшая жизнь животным, которые живут рядом с вами. Ну, как-то так. Ну, да. Ну, добро сказал, тогда можно уже и ко второй части. Ага, ну давай тогда, хорошо. Ну вот, поели, теперь можно и поспать. Ну да. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 1 мая 2018 года, вторник. Как раз день труда, день, как там еще называют, да, в общем, счастье, мир и радость. Мир, труд, май. Вот, а мы как раз говорим про грядки, то, что на них растет. Но по одному из старинных, 20-й день месяца посева, наречение 7526-го лета седмица. Здоровье на своих грядках, так точно называется сегодняшняя наша тема живого эфира. И у нас в студии ваш покорный слуга, слуга Алексей Орлов и Захар Белинский-Арерад. Ну вот, наговорили мы тут с тобой много до чего, до разного. И теперь пришло время отвечать за свои слова. Вторая часть, напоминаю, у нас в эфире отводится на ответы на вопросы, которые поступают в чате Народного славянского радио. Кто не знает, напоминаю, сайт slavradio.org. Не какие-то там другие славрадио, нет, именно slavradio.org. Это наш официальный сайт, на котором есть чат-беседка. Там вы можете задать вопросы. Также, если до сайта вы не дошли, то вы можете в Ютубе задавать. Но имейте в виду, что Ютуб тоже каким-то образом к нам отношение имел. А то задают на разных каких-то вот там других уважаемых ресурсах, не подозревая, что это не одно и то же. Говорят, да вот же, это же одно и то же, а радио там, ну и какой-нибудь там еще уважаемый ресурс. Нет, это совершенно разные ресурсы. Наш ресурс такой. youtube.com/slavradio. Славрадио одним словом. Поэтому, если вы смотрите нашу трансляцию или запись на другом канале какого-то Ютуба, и там захотите задать какой-то вопрос или написать какую-то реплику, имейте в виду, что мы эту реплику, этого вопроса не увидим. И, в общем-то, никак не сможем отреагировать и ответить на ваш вопрос. Ну, ладненько. Теперь после такой пламенной речи давай прочитаем, что же нам тут написал Джордж Куварис. Добрый вечер. Вопрос. А как же рис басмани? Он тоже вреден? Ну, рис басмати, да, он является быстрым углеводом. Из рисов полезны красный рис, бурый рис, черный рис. Вот это те рисы, которые не являются быстрыми углеводами. То есть для их приготовления их там нужно варить порядка там, 30, 40, 50 минут. Такой рис полезен. А рис басмати, вот исходя из своего опыта, это рис тоже, в принципе, который готовится достаточно быстро. И по сути, он обладает только улучшенными какими-то пищевыми качествами. Он там более отборный, зерна такие удлиненные, более вкусные, и все. То есть там улучшенные вкусовые качества, но улучшенной пользы от этого нет. То есть в питании полезно употреблять красный рис, бурый рис и черный рис. Хотя черный рис – это не совсем рис, но он условно так называется. Но вот, вот так могу ответить на этот вопрос. Хорошо. Виталий Микеров, вопрос в эфир. А свекла разве не сахарный продукт? В свекле большое количество фруктозы. Там есть сахар, но природный сахар. Вот, он полезен. И такой сахар организм, то, что необходимо, ему возьмет, остальное уберет. Хорошо. Далее. Александр из Екатеринбурга. Может, немного не в тему, но вы упомянули, что бананы вредны. Чем они вредны, если, конечно, в двух словах это можно передать? Ну, насколько мне известно, в бананах содержится именно глюкоза, не фруктоза, а глюкоза. Вот. И плюс бананы, опять же, по моей информации, они являются несколько генетически модифицированным продуктом и содержат в себе структуры, которые способствуют развитию грибной флоры в организме человека. То есть в бананах, уже в тех бананах, которые к нам приходят, уже заложены какие-то вредоносные для человека бактерии. Я, к сожалению, не имею сейчас под рукой справочной информации, вот, но если вам вы зададите целью, напишите мне, я постараюсь для вас найти эту информацию у себя там в каких-то справочных материалах. То есть в бананах содержится глюкоза, которая не нужна нашему организму, нам нужна фруктоза. Я встречал сыроедов, которые питались долгое время одними бананами. Вот по 8, по 10, по 12, а то и по 20 штук этих бананов в день съедали. Это, конечно, рекорд такой, 20 штук, но вот 10-12 штук в день съесть средних бананов – это как-то норма для таких сыроедов. Но был у меня случай, когда один человек, я не могу сказать, что это у всех есть, возможно, это что-то индивидуальное, но после вот такой диеты в течение долгого срока, когда принимались бананы в большом количестве, как правило, то в этом случае заводились камешки в организме в различных местах. В первую очередь это то, что связано с желчным пузырьком. Вот, имейте в виду, плюс ко всему, бананы вот иногда они начинают уже забивать что-то в организме помимо желчного пузыря. Дальше. Бананы, они приходят к нам зелеными. Одно дело, когда вы с ветки сорвали и съели. Это один банан. А вот когда его зеленым срывают, после этого что с ним делают? Ну, вот прошел он первичную обмывку, прошел. Дальше их разрубают на порции, там, ну, на веточки такие, большая ветка делится на маленькие веточки. И вот эти места срубов обязательно дезинфицируют. И дезинфицируют очень сильным ядом. Конечно же, не окунают всю гроздь бананов туда, нет. Но дезинфицируют сильным ядом. Но бананы, они впитывают в себя вот свойства у растений типа банана, это от корешка в себя все впитывать, всасывать. Поэтому, хотя говорят, мы совсем чуть-чуть добавляем, чтобы плесень, там грибки не образовались. Ну, стоит вопрос, если грибки там образуются и плесень образуется, значит, этот фрукт или это ягода, или как хотите там и называйте, он уже привлекательный для грибков. Вот, ну, просто такой вот вопрос задайте. Если против грибков обрабатывают, значит, грибки там заводятся, значит, он для них вкусный, значит, полезный. Значит, и то же самое, в принципе, может происходить не только на самих бананах, а еще и там, где они потом будут находиться. Плюс ко всему, зелеными-то их доставили, но как они станут желтыми? Ведь зеленые никто есть не станет. Их загоняют в специальные камеры и туда впрыскивают газ. И этот газ, когда попадает внутри коробок, он заставляет быстро, так сказать, условно дозревать эти бананы. То есть происходит искусственное дозревание, что само по себе ненормально, неестественно. Мы говорим про естественный образ природного бытия, то в этом случае это уже неестественно. Плюс ко всему, сам газ, я думаю, он ну, не столь полезен для человека, как нам это пытаются доказать. Вот, поэтому банан, сорванный с ветки, и те, кто ездили в те страны, где банан растет, а некоторые сейчас даже в своих вегетариях бананы выращивают, вот они это отмечают, что банан, который сорван с ветки, отличается по вкусу и по пользе от того банана, который куплен в магазине. То же самое касается и ананаса, то же самое касается и других плодов экзотических. Вот если вы там это съели, то есть выросли свой ананас там, или приехали, куда-то вас угостили, это одно дело. Когда к вам привезли что-то, и вы это съели, это совершенно другой фрукт, который, может быть, уже не столь полезен для человека. Вот это надо тоже понимать. Дальше идем, да? Да. Еще один момент, что в одном банане содержится такое количество сахара, эквивалентом которого могут быть 4 чайные ложки. То есть 4 чайные ложки сахара содержатся в одном банане. Вот такое количество глюкозы человек получает, съев всего один банан. Серьезно, как будто это стакан Кока-Колы выпили. Далее, Виктор Куприянов, вопрос эфир. А можно свежевыжатый свекольный сок смешать с морковным один к одному, чтобы сразу пить, не отстаивая? Ну, если не отстоять, в любом случае там фенольные соединения останутся, и организм это все впитает. Поэтому лучше, конечно, отстоять. Но если смешать, возможно, вы их не почувствуете, и отвращения не будет. Но все равно организм их впитает, и будет вред. Да, и если такой сок вы будете очень часто пить, то в этом случае вы можете удар по внутренним органам все-таки нанести. Так что я предлагаю или отстаивать его, или все-таки квасить. Вот попробуйте квашение, варианты квашения, где свекла принимает участие. Посмотрите, может быть, вам понравится. Потому что кваса существовало много видов, много сортов, а не только то пойло, которое квасом называется, то есть брагу, которую сейчас продают. Вот лето сейчас настает, и появится в каждом, на каждой улице появится брага под названием квас. Но надо понять, там, где есть не квасные бактерии, а там, где есть полугрибки, дрожжи, там брага. Вот в любом случае, кто бы мне ни рассказывал, и это называется брага. Но даже брага сама по себе, это, конечно, противно и гадко и мерзко, но существует еще худший вариант. Когда просто берут сусло, его разводят и газируют. Там вообще не ферментированная химия сплошная. И вот выпивая это сусло, вы себя доводите в состоянии очень и очень нехорошего. То есть сахар, сусло, а может быть даже посластитель вместо сахара, какая-нибудь гадость там, и плюс еще газирование. Это вообще это удар по всему вашему организму. И вот эту дрянь часто детям дают. То есть или брагу, или вот это вот сусло необработанное. Поэтому будьте осторожны, будьте бдительны. Делайте квас сами. Не пейте брагу. Не надо пить брагу. Это вредно. Идем дальше. Валерий. Здравия. Вопрос эфир. Как правильно запекать овощи? Как правильно запекать овощи? Ну, в русской печке у меня нет. Вот в духовке, я думаю, в духовке. И при температуре, я думаю, где-то порядка 45-50 градусов. Хотя на этот вопрос, наверное, Алексей, ты лучше ответишь. Но я не хозяйка все-таки. Лучше хозяек приглашать, чтобы они рассказали, те, которые умеют это делать. Но суть запекания в следующем. Задача не потерять влагу, которая есть вот в этом самом овоще. То есть, если у вас нет чугунка, в котором вы могли бы это все сложить и запечь, то есть протомить, то в этом случае возьмите хотя бы две сковородки, одна накрытая другой. И если вы считаете, что сковородки тоже не дают того эффекта, ну, в конце концов, возьмите фольгу, что тоже не очень есть хорошо, потому что фольга – это все-таки не совсем наша... Это такая оберточная упаковка, которая изначально на Руси была, вот, ее не было. Поэтому, ну, в крайнем случае, в фольге. А если, например, вы там с глиной хотите экспериментировать, ну, запекайте в глине, положите в глину, заверните. Вот, обработать сначала, заверните в глину или в тряпочку сначала, потом в глину. Не попробуйте. В общем, различные варианты поищите в интернете. Существует много таких рецептов, которые расскажут, как вам правильно дома что-то сделать в духовке, если у вас, например, нет печки, нет чугунка, и вы вот делаете что-то впервые таким образом. То есть задача не потерять тот сок, который находится внутри, и не пережаривать. Вот именно должно быть томление. Немногие, например, супы, такие полувегетарианские, ну, полусыроедческие, уже трудно назвать сыроедческими, которые не варятся долго, а которые томятся, вот где-то от 70 до 85 градусов, выше поднимать смысла нет. Но томление, оно уже производит эффект и разложения каких-то неприятной клетчатки для нашего организма и перевода каких-то тканей в перевариваемое состояние для нашего организма. То есть томление не или на пару, или вот такое до 85 градусов, но не варка, которая там в течение часа там варится, варится, варится и все никак не сварится. Вот. Но про томление, посмотрите сами, это куча сейчас различных рецептов появилась. Там еще знаешь, какая ситуация? Там же идет первичный процесс переваривания пищи при вот таком приготовлении. И когда потом человек получает такую пищу, то она легче усваивается, потому что первичный процесс прошел уже ранее. Во-первых, когда мы что-то трогаем своими руками, а пищу на Руси-то ведь руками готовили, да, не было там латексных каких-то резиновых перчаток, там еще чего-то, вот, то мы сообщаем пище уже тот биом, то есть ту микрофлору, которая у нас есть на руках. И когда мы помещаем это в томление, причем при небольшой температуре, то небольшая температура, она, наоборот, способствует развитию этого биома, и получается первичный процесс переваривания пищи совместно с нашими бактериями-сапрофитами, потому что то, что у нас на руках находится, это наши бактерии-защитники-сапрофиты, и получается вот такая достаточно полезная пища, которая протомилась, там эти бактерии размножились, первичный процесс переваривания там прошел, вот, и когда она попадает уже внутрь нашего организма, то все происходит гораздо легче и естественнее. Ну вот у нас, как в известной игре, звонок другу или как что, где, когда, когда мы обращаемся в помощь зала. Вот Никита Козырев написал: «Доброго дня, запекать овощи нужно примерно до 78 градусов, а крахмал не будет превращаться в простые сахара». Вот благодарю, Никита, вот так подсказал нам. Идем дальше. Дядя Вася, вопрос сказителю. Как правильно подготовить грядку под репу? О, как подготовить грядку под репу? Ну вот Алексей по этому поводу рассказывал, чтобы земля была рыхлая. Вот. Но вообще репу там, насколько вот я читал из той информации, что я прочел, сам репку я ту сажал, которую она семенами была. То есть ну, земля была прорыхлена, ее, соответственно, перекапывают, там в осени перекопали землю, она простояла, уже весной она более рыхлая, не слежавшаяся. Вот. Землю там, ну, много, собственно говоря, там разных культур, есть более эффективные, там теплые грядки делать и так далее, но репку сажают семенами. Причем есть такое мнение, что чем более маленькая семечка, тем больше и вкуснее будет репка. То есть такие, сказать, маленькие-маленькие семена для репки и ее сажать. А каким образом она у вас подготовлена? Если у вас там теплые грядки, хорошо, если они там еще чем-то природным удобрены, это еще лучше. Вот. Я в своем, когда я сажал, я просто сажал, ну, как обычно, удобренную там навозом землю. Вот. И туда раскидывал эти семена, немножко их там прикапывал, сверху поливал, и все. И вот так вот они вырастали. Если, конечно, существует множество специальных методов, вот Алексей вообще специалист, поэтому вот я думал, сейчас он нам расскажет, как репу там сажать надо. Да я проще сделаю. Откройте, пожалуйста, в Ютубе и в различных, сейчас что нам рассказывать, существует несколько уже каналов, которые просто специализируются по сельскому хозяйству. Кстати, я призываю вот людей, раз такой разговор пошел, мне-то самому писать некогда это на сайте выкладывать. Если вы ведете свои хозяйства, если у вас плодородие хорошее, если вы его восстановили, то есть природное плодородие у вас восстановлено, вы это сделали сами, у вас есть опыт, вы этим занимаетесь, милости просим, приходите, ведите рубрику на нашем сайте. Ведите, пожалуйста, рубрику, можете вести рубрику, пожалуйста, в эфиры, какие-то программы, передачи записывайте. Наша задача – собирать важные и полезные рецепты, которые просто воспроизводить на своем приусадебном участке, в эко-поселении, в родовом поместье, месте, на даче, в деревне, где угодно. Вот приходите к нам, мастера, знатоки. Мне некогда этим одному заниматься, а хочется, чтобы были люди, которые уже опытно, так же, как вот и я, и другие кто-то, попробовали это все, и есть чем поделиться. Приходите, будете там свои передачи вести, свои статьи вести, свои разделы на нашем сайте. Милости просим. То же самое. Мастеровые люди, приходите, пожалуйста, есть чем поделиться. Как построить дом, как сделать это, как где-то там тысячу мелочей, мужская рубрика, там женская рубрика, как с детьми заниматься. Пожалуйста, приходите. Команда радио не закрыта. Это народное славянское радио. Народное. То есть каждый из вас может принимать участие. Хотите принимать участие с точки зрения, там, например, нарезки эфиров, обработки аудио, подготовки видео, еще чего-то, распространению, пожалуйста, приходите. Мы одного вам обещаем, денег платить не будем. Вот это единственное наше обещание, потому что Народное радио пока не имеет никакого бюджета, который позволил бы там на сегодняшний момент пока пригласить профессионалов. Но может быть что-то изменится, может быть многие тысячи наших подписчиков скажут: «Елки зеленый, ну как же так-то, Народное славянское радио, бюджет не имеет. Давайте профессионалов там наймем, чтобы человек получал там 1, 2, 3, может там 5 человек профессионалов, которые бы делали качественно это дело там, да, и так далее. Скинемся, чтобы был бюджет там 1 000 000 в месяц там условно, да. Вот я не знаю, может это дойдет у нас, но пока, к сожалению, показывает, что народное финансирование, ну, хромает, но держимся. Так вот, приходите, пожалуйста. На сегодняшний момент деньги платить не будем, но вы, во всяком случае, можете себя реализовывать как автор статей, автор может озвучивать каких-то программ, подготовки видео, ну, чего угодно. Делитесь. Всем станет лучше, и вам, в частности, будет лучше. когда каждому из нас будет хорошо. Так что не буду рассказывать, как подготовить репку, про грядку для репки, уже там про кабачки, тыквы и прочее рассказал кратце. Ну, время-то у нас не резиновое, хочется все-таки побыстрее ответить на все вопросы. Поищите в интернете, существует огромное количество информации, как что сделать. Дядя Вася, вопрос к сказителю, как правильно, это уже озвучили. Евгений Ерхов, реплика в эфир. Так, мне за столом запрещают читать состав веществ в продуктах. Им слушать, видите ли, страшно. А мой ответ такой, если страшно вам слушать, то как же вам не страшно это кушать? То есть есть. Хороший вариант. Ну, как говорится, страус, главное, чтобы мне не видеть, кто меня собрался жрать. Пускай меня жрут, главное, чтобы я не видел. Печально, печально. Ну, нет пророка в своем отечестве. Евгений, жму руку. Ты не одинок. Очень много и очень часто такое встречается. Валерий Соломонов. Вопрос эфир. Какие злаки полезны? Благодарю. Благодарю за вопрос. Я в своем питании использую активно амарант. Из амарантовой муки делают полезные какие-то штуки. Вот. Потом я использую, ну, это не совсем злак, но тыквенное семя. Я использую полбу. Я использую льняное семя. Вот. Ну, в основном, конечно, вот наиболее полезный, на мой взгляд, это амарант, как злак. Полба полезна. Вот. Потом овес полезен. Тоже там в качестве киселей делать овсяные кисели. Ну вот, как говорится, чем пользуюсь, то и другим могу рекомендовать вот это. Ну, семена очень полезны. Они, ну, по своим свойствам похожи на злаки. Допустим, семена черного тмина, семена черного кунжута полезны. Я, допустим, хлеб делаю. Сам пеку хлеб. Он состоит... Ну, Алексей, наверное, бы его не ел, потому что там яйца есть. В общем, он состоит из семян тыквы, он состоит из семян льна, из семян черного тмина. Иногда там что-то еще добавляю, какие-то семена. Вот, яблоки и яйца, и все. И получается прекрасный хлеб. На вид хлеб, на вкус хлеб. И без каких-либо, в принципе, вредных примесей. Вот так, наверное, можно ответить. Эх, доктор, доктор, ломаешь ты мои стереотипы. Дело в том, что вареное яйцо, если оно полежало уже больше 15 минут, оно превращается вообще не то, что в мертвое, а в противное, во что-то, то, что не... Почему вареное яйцо? Почему вареное яйцо? Яйцо какое? В этом рецепте живое. Его да, яйцо... но ты его все-таки обрабатываешь в духовке-то? Ну, в духовке-то, да, обрабатываю. Но все, белок уже спекся. Я просто обращал внимание... Да? Опять же, я на себе... А как же тогда вот делать хлеб? Вот, а вот зачем? Чем? А зачем туда яйцо вообще добавлять? На что, можно без яйца, вот просто яблоко вот так вот размешать и все. Просто я не хочу, я закваску не хочу туда добавлять. Молочную. Нет, зачем какая-то закваска молочная? Мы используем не молочную закваску, там вообще молока нету ни разу. А из чего? Ну ладно, это об этом да, потом. Или да, просто, сейчас... да просто сделали один раз закваску. Сначала там добавлена была белая мука, кто-то делает добавку, закваску на хмелю, кто-то делает на чем-то угодно. То есть природные дрожжи, без дрожжевого хлеба на самом деле не бывает. Просто есть природные дрожжи, а есть термофильные, искусственные дрожжи. Но термофильные дрожжи – это, конечно, дрянь еще та. Хлебопекарные дрожжи, которые тоже там частично термофильные могут быть, в зависимости какой там ГОСТ и прочее, но, скорее всего, тоже термофильные. Вот они-то это, скорее всего, и есть. Там еще куча всякой фигни добавляют, извиняюсь за мой французский, которые, ну, совершенно не полезны. А природные дрожжи, те, которые всегда жили с человеком рядом, те, которые погибают уже больше 200 градусов, они начинают просто погибают, и они все уже не активны никакие, они, ну, дохленькие. В этом случае они ферментируют по-своему хлеб, перерабатывают, делают муку, ну, более полезный, скажем так, усвояемый для человека. И они сами погибают. И вы, когда употребляете такой хлеб, даже если сахар к вам попал внутрь, то в этом случае дрожжи не активируются. А термофильные дрожжи, они даже при 220 градусах многие не погибают. И когда вы едите какой-то хлеб, где термофильные дрожжи сохранились, а первый признак того, что они сохранились, это когда хлеб начинает плесневеть. Вот наш хлеб, он не плеснет вообще. Вот он может лежать неделю, месяц, хоть в полиэтиленовом пакете, хоть в раскрытом виде, хоть в гафрокартоне, в чем угодно, хоть в коробке из бересты. Он не плеснеет, вообще не плеснеет. Он становится пожестче, ну, тоже значит, черствеет. Вот. Но он не плеснет, на нем плесени нет. А покупной хлеб сразу плеснет. И говорит о том, что применены были термофильные дрожжи. Там уже весь завод ими заражен. А где термофильные дрожжи, там грибки различные. Те, которые потом в дальнейшем очень хорошо вступают в взаимосвязь с другими болезнетворными бактериями, вирусами. И потом вдруг ни с того ни с сего какая-нибудь онкология выскакивает. Так вот. Если мы хотим потреблять природные, то в этом случае природные дрожжи, которые есть, они могут на пользу человеку быть. Но и в случае, в этом случае, надо их правильно уничтожить при приготовлении еды, то есть вот правильно термически обработать. Можно делать хлеб вообще без дрожжей, можно делать хлеб давленный, например, из пророщенной пшеницы, потом такие лепешечки делать. Я понял, а чем склеивать? Вот, допустим, мой хлеб тоже, он не плесневеет, он, ну, как бы он только чуть грубее становится, но так ни плесени там не заводится, ничего. Я тебя понял. В общем, это отдельная тема. Надо кого-то будет пригласить, чтобы не как муха на стекле мне одному здесь выпендриваться. Пригласить кого-нибудь, кто у нас хлеб делает. Ну, кстати, был этот эфир, где было снято пространство женщины. Вот Елена снимала прекрасный эфир, и они прям полностью показали от закваски, как сделать закваску, до изготовления уже готового каравая, и как там все это происходило. Кстати, кто... Не хотелось бы закваски всякие делать, дрожжи бы не хотелось делать. Ну, опять же, еще раз говорю, не бойся самих дрожжей, бойся искусственных дрожжей, те, которые термофильные. Вот их бойся, а природные дрожжи зачем бояться? Вот я, кстати, встречал человека, который говорил, я делаю вообще полностью бездрожжевой хлеб, я просто добавляю туда... Вот разрыхлитель под названием сода. Но получается, что не совсем это то, что для человека полезно, потому что сода, она вспенивает, она делает рыхлость, но при этом не производится обработки самой муки. А ведь дрожжи, они перерабатывают те сахара, которые в муке есть, и тем самым ферментируют на свой вид. Это вот единственный вариант, когда мука в переработанном виде и дрожжи могут быть полезными, хоть как-то полезными, если, опять же, это правильная мука, если это ржаная мука в первую очередь, а не белая мука такая, которая там хлором обработана. Но это, опять же, отдельный разговор. Так что не бойтесь дрожжей, бойтесь неправильных дрожжей, бойтесь тех, которые ну, совершенно искусные. А яйца, ну, смотрите, если мне совсем приспичило, если мне необходимо срочно, вот срочно силы поднять, да, я могу выпить сырое яйцо. Сырое. Я не буду его варить, жарить, ничего с ним делать не буду. Просто сырое с хлебом, условно. Но хлеб, опять же, должен быть бездрожжевой, моего приготовления, домашнего. Одно-два яйца. Это удар такой, конечно, там, по печени, это ну, холестерин и прочее, но это когда мне нужно срочно силы восстановить. Но если, к примеру, яйцо, которое уже было сварено, оно пролежало больше 30 минут, все, и это яйцо лучше не есть вообще. И нельзя такие яйца в дорогу давать. А у нас как? Едет человек в поезде, весь поезд этой колбасой и яйцами пахнет, да? Вот обратите внимание. То есть люди травят себя. Я проводил на себе эксперимент, когда в течение нескольких дней ел крутую вареные яйца. Причем не те, которые пролежали там 30 минут или час, те, которые достаточно свежие. У меня через какое-то время появилось затухление организма. Я просто стал пахнуть тухлятиной. У меня появился там... запор появился, появились несварения желудка, запах изо рта тухлятины стал появляться. Буквально там 3-4 дня, когда каждый день съедался по одному, по два вареному яйца, того вкрутую. Имейте это в виду. Яйца – это, ну, конечно, это пища, но да, правильно применять. Если вы в сыром виде употребляете, да, там сальмонеллы и прочие гадости могут быть, но во всяком случае вы применяете в том виде, как они есть. Это там ферменты, энзимы и прочее. И они перевариваются в организме. Если вы сварили или яичницу сделали, они уже меньше перевариваются. Если я полежал, ну все, это уже отрава. Имейте это в виду. Поэтому я не против яиц. И не против там, мяса, как может показаться. Нет, я за то, чтобы вы выбирали лучшее из лучшего, когда оно есть. Я за сыроедение. Только сыроедение правильное, а не фанатичное. Я за вегетарианство. Только правильное, а не фанатичное. Но в том случае, если у меня, например, вот вообще безнадега, выхода никакого нет, если там организм уже измучен, я лучше сырое яйцо съем. Там одно или два даже. И с натуральным хлебом, если такая возможность есть, нежели чем буду варить там или жарить. Вот это я могу сделать. Но если у меня будет возможность восполнить силы, например, сырой какой-то пищей, я лучше сырую пищу восполню силой. Если там нет сырой пищи, есть какое-то другое что-то, То есть выбирайте то, что вам подходит, выбирайте то, что полезно. А не ешьте все подряд. Это примерно из той же серии, как, например, извините меня за такое длинное отступление, взять, например, Льва Толстого. Вот берете «Войну и мир», вот тома «Войны и мир», да? Рядом лежит, например, в один том собрано самое важное из этой «Войны и мира». Так поработали редакторы, выкинули там всю воду, как им показалось, и оставили вот такой сгусток. А кто-то сделал, например, для школы самое-самое-самое, вот, например, цитаты. Этот сказал то-то, пошел туда-то, путеводитель по «Войне и миру». Это там вообще там такая тоненькая-тоненькая брошюрочка. А кто-то взял и комиксы сделал из Льва Толстого, да? Вот. Перед вами лежат 4 таких, сожалею сказать, книжечки. От комиксов до полного варианта Льва Толстого. Вот вопрос. Здравомыслящий человек что выберет? Здравомыслящий выберет что? Он выберет вот самое-самое то, что авторское. А не здравомыслящий что выберет? Что попроще? Или комиксы, или вот этот краткий обзор того, что там происходило. Теперь убираем это Льва Толстого, например, полный его все тома. Остается один том, остается сжатый, остается комиксы. Что здравомыслящий выберет человек, если другого нет? Ну, естественно, возьмет хотя бы том один, где что-то более подробно рассказывается. А не здравомыслящий что возьмет? Он возьмет или комиксы, или сжатые, опять же, да? Убираем это, остается или это. Ну, здравомыслящий комиксы все равно не будет выбирать. И уже когда совсем нечего, ну, хотя бы хоть на что-то посмотреть, хотя бы там комиксы. То же самое происходит и с точки зрения веры и религии. Кто-то выбирает полное что-то, кто-то выбирает маленькую часть. Тоже и с едой, то же самое со знаниями. Но здравомыслящий всегда ищет то, что более цельно. Это отличает здравомыслящего человека от какого-то другого. Поэтому сначала выбирайте то, что полезно, потом то, что менее полезно, потом уже, что совсем уже не полезно, что хотя бы какие-то там силы восстановит. Вот с этой точки зрения, если вы подходите к этому миру, тогда вы не фанатик, тогда вы сможете выжить. А если вы подходите с точки зрения того, что вот буду фанатиком, будете кушать бананы в конечном итоге, а через месяц отравитесь ими, к примеру. Условно я говорю. Вот такая у меня точка зрения. Поэтому яйца, которые добавляются в хлеб, и хлеб лежит, например, там несколько дней, на мой взгляд, все-таки это не совсем верный вариант подхода к здоровому хлебу. Ну, мне так кажется. Я думаю, что ты прав. Буду думать над этим. И для человека, задавшего этот вопрос, подытожу, что он по поводу злаков спрашивал, я бы рекомендовал амарант, вот, помимо этого лен и овес. Вот эти вот, допустим, три. Ну, а там уже он может посмотреть, сделать свой выбор. Mm-hmm. Да, с тобой согласен. А ты бы какие выбрал? Я бы выбрал из тех, которые мне доступны. На сегодняшний день мне доступны полба. Распаренная полба – это замечательная штуковина такая. Она похожа чем-то на молодую кукурузу, если правильно приготовить. И замечательно употребляется вообще. Остальные, конечно, если уже есть амарант или что-то еще, конечно, надо этим пользоваться. Но вот из доступности на сегодняшний момент вот полба, она более доступна всего, что ты назвал. Далее. Вася, да, вопрос к родителю. Как мне разговаривать даже с родителями на эти кулинарные темы насчет мяса или других кулинарных излишеств, смотрят как на идиота по поводу все нашей кухни? В общем, как на идиота смотрит, когда он пытается объяснить своим родителям. Что в этом случае говорить? Как ты думаешь? Эта ситуация знакомая. И среди моих пациентов такое бывает, когда не то что родителям, а один член семьи начинает питаться здоровым рационом, а другие члены семьи, они продолжают питаться по-прежнему. И здесь вода камень точит. Они начинают питаться так самостоятельно. Те сначала смотрят на них с интересом. Вот, смотрят, ага, по крайней мере, ничего плохого с ним не случилось. Хорошо, дальше посмотрим. Потом смотрят, что самочувствие у него улучшается, там сон улучшается, то есть улучшаются какие-то объективные показатели. Люди начинают задумываться. И впоследствии тоже переходит на такой рацион питания. Что касается здесь, то я думаю, навязывать никому ничего не нужно, потому что бывают такие примеры, когда те, кто просыпается, начинают активно навязывать остальным, что вот, давайте так. Это воспринимается негативно, как давление. Давить в этом случае, я считаю, не нужно, просто собственным примером переходить на такое питание и неукоснительно ему следовать. И дальше уже как бы хороший пример заразительный. Поэтому постепенно давай что-то пробовать. Делать, допустим, там, не обязательно говорить, что вот хлеб не надо есть. Нет, сделайте здоровый хлеб, угостите здоровым хлебом. Человек, когда здоровый хлеб попробует, он все равно вот эти вот родовые каналы откроются, он вспомнит, что такой ага, хлеб такой лучше, такой вкуснее, такой мне больше нравится. Допустим, замените, предложите попробовать остальные продукты. Не навязывать, а просто вот как за компанию кушает, вот попробуй это, попробуй то. И человек вот так вот постепенно можно перейти. Главное, чтобы был под рукой собственный пример, когда вы своим примером показываете, что можно таким образом питаться и при этом находиться в хорошем самочувствии, в добром здравии. И вообще главное не то, что кому-то навязывать, а сам по себе выказывать доброе расположение духа. То есть, что я вот так питаюсь, мне хорошо, и вам как бы советую. Ну, а дальше, конечно, особенно если это родители пожилые, возрастные, то здесь очень сложно перебороть, потому что пищевые привычки устоявшиеся. Но можно на конкретных примерах, допустим, если у человека повышенное артериальное давление, можно объяснить, почему это происходит. Вот, допустим, в сегодняшнем эфире мы рассказывали, что это из-за большого количества в организме неорганического кальция. И что такой неорганический кальций можно растворять или сельдереем, или свеклой. Вот. И добавить просто, допустим, сказать, допустим, там родителям, а вы добавьте в рацион вот такой вот продукт, и вам будет лучше. И потом через какое-то время, когда действительно родители почувствуют улучшение самочувствия, они начнут немножко иначе относиться к словам сына. А, возможно, начнут дополнительно что-то сказать, а вот от этого что можно сделать? А вы им подскажите следующую, допустим, подсказку. Вот там запоры у них, к примеру. Вы порекомендуете там перейти на другой хлеб или отказаться от обильного употребления мяса или изменить рацион питания, то есть снизить порцию съедаемого за один раз до, допустим, 200 мл, но почаще, а не целыми там несколькими тарелками за раз. И вот так вот постепенно, не через навязывание, а через помощь, я думаю, что можно перейти. Алексей? Абсолютно с тобой согласен, что насилие и давление – это не наш метод. Наш метод – это разъяснение и понимание. Я вот здесь вот за чатом смотрю. Дрожжи дрожням рознь, их более 40 видов натуральной формы. Дальше Миш написал: «Мясо – это помойка». Такой радикальный взгляд. «Если есть возможность не есть, не ешьте». Вот так вот. Вот дальше что-то у нас, что две муки тут можно добавлять, я ржну это. Но это отдельно, опять же, у нас уже будет разговор, наверное, в другом эфире про то, как что и делать. Дальше. Женя Макарова, вопрос в эфир. Рират, если белки с углеводами не мешаем, то как ты относишься к пророщенным злакам с утра с медом? Я так завтракаю и всегда с сомнением. Ну, почему пророщенные злаки с медом на завтрак – это, в принципе, хорошо. Углеводы дают много энергии, вот, и будут силы. Но единственное, что утром нужно устраивать упражнения желчного пузыря. Вот, поэтому для упражнения желчного пузыря можно очень хорошо использовать горечи, либо какие-то желчегонные травы. Вот, то есть, допустим, можно употреблять чайную ложку расторопши вместе с либо отдельно, либо перемешанную там, допустим, с кашей. А употребление перемолотых семян расторопши либо масла расторопши, они дают упражнение желчного пузыря. Потом можно употреблять, к примеру, там полынь, гвоздику, куркуму для того, чтобы также вызывать упражнение желчного пузыря. Или выпивать какие-то желчегонные травки натощак там за минут 15 перед завтраком. Вот, либо, как Алексей рассказывал, он практикует сырые яйца пить натощак. Вот, тоже... Я не практикую, я говорю, в том случае, если совсем все плохо... Я знаю. Ты не попугивай народ. Сейчас представишь, что я каждое утро там по два яйца, раз и туда. В общем, либо горечь, либо животный белок стимулирует желчеотделение, либо какие-то желчегонные травки. Поэтому, если животный белок не употребляете, нужно горечи, либо стимулирующие желчеотделение. Какие-то травы, допустим, гепатопротектор они в целом называются. Ну, вот так. А то, что касается каши с медом, ну и хорошо, и завтракайте. Вот. Но единственное, что... там не каша, а пророщенные злаки с медом она ест. Пророщенные. Тем лучше даже. Пророщенные злаки с медом, тем лучше. Там сахара заменяются на полисахариды. Там уже не белки, там аминокислоты. То есть такие злаки, они более легко усваиваются. желудочно-кишечным трактом прекрасно. Единственное, что нужно стимулировать желчеотделение. Ну вот Женя еще написала, а я делаю сыроический хлеб в дегидраторе. И пишет, да, у нас латте ропши много, шрот. Тут никто не знает про ее качество, ура. Но шрот и расторопши – это не одно и то же. Шрот – это все-таки то, что уже отжимки, то, что остается уже после выжимания чего-либо. Вот это называется шрот. А расторопша – это расторопши, то есть семена расторопши. Растение такое колюченькое, красивое у нас в том году. Много ее выросло. Мне понравилось, решили это. Салат какой-то там купили. На самом деле, видимо, по ошибке положили расторопшу. Ну и посеяли так. Хотя, ну, понятно, что расторопша – семена. Я узнаю, что это такое. Но сел не я. Обаньки. И такая расторопша выросла. Такие лопухи здоровые. Колючие-колючие. Так здорово. Ну, он вкусный, кстати, получился, когда еще без колючек был. Еще вкусненький. Ну, ладно, идем дальше. Дядя Вася, вопрос эфир сказителю. Действительно методы борьбы, действенные методы борьбы с крестоцветной блошкой? Вот какие ты знаешь? Как с крестоцветной блошкой сражаться? А то у многих, я так понимаю, репка, редька и прочие товарищи не растут. Сразу поедается все. Ну, содой опрыскивать, табаком опрыскивать. Вот. Ну вот, может так. Очень полезно, когда укрытие каким-то спанбондом делается. Вот это вот полезно, да. Ну, естественно, что опрыскивание природными какими-то вот такими веществами тоже помогает. Но ненадолго. Дождик проходит, и опять все заново. Так что смотрите, опять же, борьба с блошкой. Борьба с крестоцветной блошкой. Смотрите в интернете. Очень много сейчас там рецептов. Ну, к несчастью, рецептов много, но не все они действенные. Это я уже проверял. И по слизнякам, кстати, я хочу тут снять такой провокационный ролик. Кое-что закупил и расскажу там историю, как мы продавали это все дело. Смешно будет, когда увидите с этим делом меня. Ладно, вопрос в эфир от Дмитрия. Если я буду каждый день есть по дольке чеснока, не вызовет ли это выработку иммунитета у червей и на их перестанет действовать рецепт Чингисхана? Благодарю. По крайней мере, об этом никогда не слышалось и нигде не наблюдалось. Даже теоретической базы под это никогда, в принципе, не подводилось, что червяки могут выработать иммунитет. Конечно, в ходе эволюции они приспосабливаются, но все их способы приспособления в основном заключаются в выработке определенных качеств кожного покрова, чтобы на них раздражители не действовали. Вот. И закапывание куда-нибудь в слизь, как какое-то такое достаточно сильное прикрепление. Вот. А чеснок? Нет, чеснок обладает очень такими ярко выраженными фитонцидальными свойствами, и черви к нему никогда не приспособятся. Там очень много биологически активных веществ. И мне кажется, если черви приспособятся к чесноку, они станут уже полезными. Что-то начнут там полезное внутри человека, может быть, делать. Поэтому нет. Притом, еще какая ситуация. Если тут еще есть разница, вы будете либо это глотать целиком, чеснок, либо вы будете его кусать, разжевывать и проглатывать. Здесь есть большая разница, то есть где начнется процесс пищеварения этого чеснока. Либо в ротовой полости, когда вы его начнете жевать, тогда он быстрее попадает в кровь и действует в целом на организм. Это может оказать влияние на поджелудочную железу. Если она ослаблена, могут быть какие-то проблемы. Если же вы его глотаете целиком, то процесс переваривания чеснока начинается именно непосредственно в кишечнике, там, где эти черви, собственно говоря, и обитают. Поэтому таки будет оказан больше удар. Потом чеснок на черве обычно действует губительно сразу, то есть до тех, кого он попадает. И черви просто не могут жить в среде, допустим, чеснока. Это все равно, что человек не может жить на Северном полюсе, хотя, в принципе, был один такой человек, там, Порфирий Иванов, который, мне кажется, выжил бы на Северном полюсе. Вот. Но он, мне кажется, уникальный в своем роде. Я не думаю, что черви смогут жить в чесночной среде. В принципе, это противоречит их структуре. Если, может быть, допустим, выживание человека в сверхнизких температурах, возможно, это является частью возможности человеческого организма, но у червей такого нет. Черви являются патогенным микроорганизмом, и они не микроорганизмом, а организмом. У них есть определенные задачи, у них есть строго определенная среда обитания. Вне условий этой среды обитания они гарантированно погибают. Поэтому чеснок является одним из факторов, который создает неблагоприятную среду для червей. Плюс употребление чеснока в течение длительного времени вот как вы описываете, по одному зубчику, оно будет способствовать к улучшению биохимических качеств крови. То есть кровь будет становиться более здоровой, у нее будет изменяться водородный заряд в сторону более щелочного. И таким образом все тело в конечном итоге в течение там, 3-4 недель станет более здоровым и, по идее, должно стать непригодным для проживания в нем различных вредоносных микроорганизмов. Это при том условии, что у вас не будет застоя венозной крови, что у вас лимфа будет в жидком состоянии, ну и так далее. Алексей? Да, благодарю за уточнение. Здесь вот на предыдущий вопрос, как нам помогать познавать мир своим родственникам. Ну, не предыдущий, а да, это когда вопрос еще был пораньше. Вот Миш написал: не работает этот вариант, не едят, живут как жили, возраст 50 лет, и не слушай, что им говоришь, им мясо подавай и пойло в виде пива. Ну, что здесь сказать? Это их выбор. Если ты для них не являешься авторитетом, ну, что тогда ты можешь сделать? Надо принимать их, какие они есть. Это родители, насколько я понимаю, близкие люди, и надо их принять, какие они есть. И не более того. Ну, нужно просто подождать. Где-то через какой-то промежуток времени, конечно, не хотелось бы, но у таких людей обычно наступают проблемы со здоровьем, вот, и они начинают пытаться их решать. И как обычно такие люди идут в больницу, в поликлинику, там никакой помощи, когда они не получают, начинают пытаться искать какие-то другие способы. И вот здесь уже может настать ваш звездный час, можно сказать. Ты знаешь, здесь насчет звездного часа не все так просто. У меня есть знакомый, который жаловался на следующее. У его, ну, мама, наверное, так правильно сказать, да? Я там не вдавался в эти, кто там она, мама или тетя, но, в общем, у родственницы, так вот условно назовем. В общем, у родственницы на лице каждый год проявляется, ну, что-то такое вот в виде онкологии маленькой. И каждый год она проходит химиотерапию такую локальную. Вот чем-то там обрабатывает, она там высушивается, отмирает, отпадает. Потом шрамик затягивается, и, в общем-то, в течение года еще живет нормально. И вот каждую весну одна и та же, уже там две или три весны, это рассказ, такая ерунда. И говорит, что бы я ни говорил, ну просто не слушают. Просто не слушают. И вот все эти разговоры про правильное питание, о том, что перестаньте есть мучное, перестаньте есть молочное, вот делайте вот так, просто не слушают. Вот в очередной раз недавно встретился, говорит, ну что, в этот раз делали? Да, говорит, все повторилось. Вот опять ходит в маске, одетая маска такая, знаешь, как это против простуды, чтобы не было видно. Вот потом месяца два-три она так походит, и потом летом уже снимает маску там. До этого все прокатывало, никаких там, как бы сказать, не было серьезных проблем. Ну да, это до тех пор происходит, ровно до тех пор, пока не появляется значительных осложнений. Как только появляется значительное осложнение, у человека начинается паника, он начинает метаться, начинает посещать онкодиспансеры, лучше ему не становится. И обычно это происходит обычно тогда, когда у человека уже появляется третья-четвертая стадия онкозаболевания, когда начинает идти метастазы или значительная область, зона поражения. И тут он начинает прозревать, что оказывается все, как он жил, и все, что он сейчас делает, все это неправильно. Это, конечно, достаточно кощунственно, вот подобные мысли выражать, что, мол, через какое-то время. Но вот, к сожалению, глубочайшему сожалению, только тогда человек начинает прозревать. И иногда, обращая внимание на такие вот ходы течения заболеваний, философски размышляя, предполагая, что, возможно, и существует вот, с философской точки зрения такие проблемы, чтобы человек хоть, не знаю, заставить его уже вот через такие крайние методы, способы прозревать вообще и начинать жить осознанно. Это чтобы осознанно жить, необходимо, чтобы еще остаток жизни был. А то бывает, что после этого и остатка жизни не остается. Уже сразу человек в мир уходит. Ну да, ну ладно, что-то как-то мы печально заканчиваем. Давай уже все вопросы, реплики, я так понимаю, озвучены. Здесь был повтор про блошек, но про блошек уже поговорили, поэтому уж не буду его касаться. Давай будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста. Благодарю за предоставленную возможность снова быть в эфире. И в качестве завершения хотел бы сказать следующее, что я хотел бы посоветовать, порекомендовать всем петь и танцевать на грядках. Вот выходить прям в огород и начинать вот каждый, кто как умеет, пойте, танцуйте, там общайтесь с растениями, тем самым ваш огород будет лучше, качественнее. Будут лучше расти растения, будут лучше идти всходы, меньше там будет сорняков и так далее. То есть чем больше позитивной энергетики будет от вас, чем больше вы будете включаться в энергообмен со своими растениями на своем участке, тем лучше будет. Поэтому танцуйте, пойте, разговаривайте, общайтесь со своими растениями, и будет вам счастье, можно так сказать. Вот, Алексей. Да, благодарю. Позитивное такое окончание. Единственное, не на грядках, а рядом с ними танцуйте. Потому что был у меня случай, одна женщина попрыгала на грядке, говорит, зачем ты это делаешь-то? Да, говорит, чтобы поплотнее земля была. Потом в следующий год у нее этой земли вообще ничего не выросло. В такой степени там все утрамбовало. Пришлось это все дело перепахивать просто конкретно. Вот тоже так она, значит, радость свою выражала. По грядкам потанцевала, да. Благодарю тебя, что ты поправил. Я на самом деле имел в виду не по грядкам, а, конечно, между грядками, там где-то рядом с ними. Это образное выражение, что на грядках танцевать рядом, конечно. Да, наше слово дорогого стоит. Бывает, так скажешь что-нибудь, а люди дословно это принимают, и потом нам пишут, я вот это сделал, а у меня вообще ничего не выросло, или там вот это произошло. Будьте осторожны. Ну что ж, ладно, хорошо. Мне понравилась наша сегодня передача. В некоторых моментах она была очень актуальна и не затянута. А где-то мы с тобой разговорились и, может быть, даже переходили на какой-то эмоциональный фон. Но так или иначе, передача сделана. Я напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей пока еще 1 мая 2017 года вторник, по одному из старинных 20-й день месяца по силы наречения 7526 лета седмица. Здоровье на своих грядках. Это была тема сегодняшнего эфира. Автор у нас сказитель Захар Белинский Арират и ваш покорный слуга, ведущий программы Алексей Орлов. Если у вас появились какие-то вопросы, реплики, замечания, пожалуйста, присылайте к нам в студию. Вы можете это сделать через форму обратной связи, но только, главное, на нашем сайте, а не где-то там на других сайтах, о чем я уже говорил. Славрадио, одно слово, .org. Славрадио.org. Это наш официальный сайт, там есть форма обратной связи, пожалуйста, пишите. Ну или в чате можете писать тоже. Наблюдаем. А также вы можете в Ютубе писать. У нас есть канал в Ютубе. youtube.com/славрадио. Других каналов Ютуба у нас нет. Если вы в адресе видите другой какой-то заголовок, другой адрес, знаете, это не наш канал. И вы там пишете на деревню дедушки. Мы ваших реплик не увидим. И сказителю передать их не сможем. А если не сможем, то вы ответа не получите. Так что включайте здравомыслие, подписывайтесь на канал, распространяйте. Главное, вот часто говорят, а вот что я могу сделать, я не умею звук обрабатывать, я и там и то, и все, и занят я чем-то еще. Но вы хотя бы можете подписаться, вы хотя бы можете предложить подписаться другому, кому-то ссылку дать. Ведь сорняки только сами собой растут. А хорошее дело надо взращивать, за ним надо ухаживать. Если вы считаете, что Народное славянское радио – хорошее дело, то в этом случае подписывайтесь сами и делитесь с друзьями. Пускай мир станет лучше. Участвуйте как представитель народа в создании Народного славянского радио. Единственного на сегодняшний день, ни от кого не зависящего, кроме вас, народа, радио. Средства массовой информации. Народа. На сими с вами прощаюсь. Желаю добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Духовное возрождение.